Анна Арнольдовна Антоновская. Пробуждение Барса. Часть вторая. Глава 21. Черные пятна караванов, окутанные солнечным туманом, медленно двигались мимо хлопковых полей. Лениво текла мутно-зеленая вода по арыкам. Из коричневой пыли доносилось неясно: «Ай, балам, балам!» Монотонной молитвой звенели колокольчики на изогнутых шеях верблюдов, драмадеров, бугуров и шутюрбат. Дорога ширилась, засасывая шумные караваны. В полосатых тюках, длинных ящиках, глазированных кувшинах покачивались сахарный тростник Мазандерана, розовое масло Шираза, маслины берегов, сефит Руда, ханский рис, решта, миндаль, гиляна, тонкошерстные ковры Хорасана, шелк Керманшаха, шавран Ихна, Орембада, пух кашмирских коз и жемчуг Персидского залива. «Ай, балам, балам!» За Заиндерудом, в расплавленном зное, зыбко маячили воздушные мечети, мраморные дворцы, мозаичные замки, висячие сады и хрустальные караван-сараи. Садик очнулся, протер глаза пыльной рукой и приподнялся на стременах. Перед ним раскинулись 4 квадрата роскошного сада Чахар-Бах, разделенного искусственными каналами через подземные трубы, наполняемые водой Заиндеруда. Сквозь ажурные ворота просачивали мраморные фонтаны с взлетающими струями, искусственные скалы, сбрасывающие с ответственных крутизн, жемчужные водопады к закованному в базальт пруду, где каменный грифон, сверкая нефритовыми глазами, выбрасывал из оскаленной пасти вспененные струи. 1000 чинар разделяли сад на аллеи. Прохладные террасы, лабиринты, увеселительные ходы, переплетенные белыми, красными, желтыми, розовыми и черными розами. Разбросанные беседки сверкали золоченой резьбой листьев и цветов. Чудесный миндаль, фисташки, стройные финиковые пальмы, пряный инжир, бархатные персики, абрикосы, жесткие гранаты, грецкие орехи, разросшиеся каштаны, колючие заросли ягод и обилие плодовых деревьев отягощали дышащий свежестью сад. Полуденная истома притягивала к Чахар-Бах пестрые толпы. У ворот под зоркими взглядами шахских всадников исфаханцы опускали в зияющую пропасть кованых сундуков по 4 шая за плоды, которые они могли есть до изнеможения в пределах Чахар-Бах. Но за дерзкое желание унести хотя бы одну фисташку смельчаки тут же подвергались палочным ударам. Всадник еще раз оглянулся на пышный Чахар-Бах. Он вспомнил торжественный въезд в Исфахан юного шаха Аббаса, сменившего наместничество Хорасана на трон сефевидов. Блестящий караван под рокот труп и барабанов приближался к городским воротам. Внезапно черный скакун шаха споткнулся. Шах недоуменно оглядел а унылый пустырь и повелел на зависть чужеземным гостям разбить у въезда в Исфахан сад новой столицы. Мгновенно из разных провинций потянулись редкие деревья, камни, мрамор, и сочная почва щедро раскинула зеленые завесы. Пронеслось 15 бурных лет, и благоухающий Чахар-Бах восхищает теперь взор путника. У городской стены всадник остановился, вынул из золоченных ножен саблю. В сверкающем лезвии отразились узкие глаза, шафрановое лицо и тонкие пальцы, приглаживающие волнистую черную бороду. На повелительный окрик поспешно открылись ворота, и стража подобострастно приветствовала могущественного хана Али Баяндура. В Накара-хане флейтисты, барабанщики и трубачи играли встречу. Косые лучи солнца осторожно сползали по высокой стене с рельефными изображениями львов, иллюминированных и составленных из глазированных изразцов. На арабском коне, отливающем золотом, шах Аббас въезжал в резные ворота Давлет-хане. Невысокий, но каждым движением подчеркивающий свою беспредельную власть, шах казался выше сирийских мамлюков, великанов в полосатых тюрбанах с мечами и величественной свиты персидской знати. Бросив поводья дежурным ханским сыновьям, шах медленно поднялся по белой лестнице, устланной коврами, мимо вздыбленных бронзовых грифонов и упавших в ниц безмолвных рабов. Перед ним открылся передний зал. Решетчатые окна, обхватывая кольцами стены, разливали ослепительный лазурный свет. Бледно-зеленый купол сверкал золоченой лепкой причудливых цветов и фантастических листьев. На стенах бирюзовые, голубые, оранжевые, лилово-желтые краски, оттеняясь серебром и золотом, оживляли древнеперсидские легенды и быль об основателе персидской монархии Кире, покорителе Западной Азии и восточных стран Ирана. На передней стене из хаоса веков выплывала Пасаргаде, столица Кира, омываемая водами бульвара. Навстречу шаху Аббасу коричневые руки торопливо распахивали золоченые черные двери. У дверей круглой комнаты уши шаха шах Аббас властно оборвал шествие. Бирюзовое небо растянулось над Исфаханом. Полуденный зной, казалось, еще больше раскалял спор Фергатхана и Азиз Хосровхана с послами Бориса Годунова, наместником Шацким, князем Александром Засекиным, дворянином Темир Васильевичем Засецким и дьяком Иваном Шараповым. Стоявшие чинно толмачи усердно переводили дипломатический разговор. Князь Засекин, выбитив могучую грудь и спину брови, смотрел в упор на непроницаемых ханов, и его слова падали отрубленными кусками льда. То, где слыхано, что послам великого государя посольство на потешном дворе правит, а шах на коне сидит. Фергатхан, разглаживая крашеные хной усы, покачивал головой в такт возмущенной речи Засекина и, не глядя на толмачей, медленно отвечал: «Выслушай благосклонно, глубокочтимый князь. У орла в каменном гнезде свой закон, у льва Ирана в его благословенном Аллахом царстве свой закон. Если орел посылает к непобедимому льву послов, то, клянусь Кербелой, все желания льва должны им казаться исцеляющим солнцем. И шах-ин-шах удостоит вас посольской беседы на Майдане, ибо как раз теперь съехались турецкие, бухарские и других стран купцы, а они сочтут себя невеждами, если не разгласят по всем странам о дружбе великого шах-ин-шаха и мудрого из мудрых царя Руси». Князь Засекин тяжело опустил на колено мясистую руку с драгоценным царским перстнем на среднем пальце. «Нам, послам своим, великий государь, наш царь Борис Федорович, приказывал говорить его Аббас-Шахову величеству, чтобы против недругов государя нашего и Шаховых быть за один. На этом стоять и мы готовы, а только нашим небрежением нам бы, послам великого государя, бесчестия не было. А говорили нам ближние люди, что пришли к шаху испанского короля послы Филипп Дрейф с товарищами, а с ним 400 человек, а миру и о ссылке и стоять бы им на турского за один. И шах Дей велел турского и испанского короля послом быть у себя вместе, и как Дей съехались, и тут Дей была у них брань великая, и биться хотели. А задор Дей был испанского короля послов, и я к шахову величеству на посольство идти готов, только не на потешном дворе и на Майдане, а на шахове дворе. И в то бы время у шаха недругов государя нашего и шаховых турских и бухарских послов и купцов не было». Ханы, слушая перевод, едва сдерживали улыбки, радуясь, что пренебрежение шаха к послам больших держав Испании и Турции достигло слуха российских послов. Они незаметно обменялись веселыми взглядами. Но Фергатхан почтительно ответил: «Не тревожься, благородный князь. Наш справедливый повелитель Ирана устроил приятную встречу послам заносчивых государств, ибо желание великого шах-ин-шаха быть в дружбе и любви только со своим величественным братом, российским царем. Дворянин Темир Васильевич, прославленный кулачными боями в Замоскворечье, по привычке не мог держать руки в спокойном состоянии и, сжимая и разжимая в огромном кулаке серебряное аббаси, задорно произнес: Его аббас Шахова Величество не хочет ни с которыми, государи, быть и в такой любви, что с нашим, а недругов царя всея Руси турских послов допустил в царствующий град Исфахан. А как послышал приход нас, государевых послов, велел турских послов развести по иным городам, дабы нам не догадаться о ссылке его аббас Шахова Величества с турскими послами». Князь Осекин, подмигнув Темиру Васильевичу, насмешливо глядя на ханов, добавил: «Как великий государь наш Борис Федорович учинился на великих государствах Русийского царствия, и государь наш султану ни с чем не писывал, и от турского Магомед султана присылка к его царскому величеству также никакого не бывало. А как прибыл гонец султанский с дарами и с предложением дружбы, то великий царь наш Борис Федорович выслал его с бесчестием, не взял даров и вместо шубы послал султану свиную шкуру и парчевый мешок, наполненный нечистотами». Послы дружно захохотали. Видя изумление персидских дипломатов, дьяк Иван Шарапов охотно разъяснил, что причиной смеха является парчевый мешок, обязанный своим содержанием дворянину Тимиру Васильевичу Засецкому. Ханы с тонкой иронией одобрили остроумие догадливого царя Бориса Годунова и щедрого Засецкого и, поблагодарив за приятную беседу, и просили благосклонно выслушать церемониал приема шахиншахом русийских послов. «О непобедимом Иране, — веско начал Азиз Хосров хан, — где царствует грозный завоеватель многих государств, великий шах Аббас, все послы других стран, которых удостаивал приемом шахиншах, падали ниц перед солнцем Ирана. Уши великого повелителя Ирана благосклонно будут открыты к просьбам послов царя Бориса Годунова выслушать послание мудрого русийского царя не на Майдане, а в Давлет-хане Шахиншаха». На окаменелых лицах российских послов едва отразилось удовольствие от результатов проявленной настойчивости. Каргатхан, поправив крупный бриллиант на мизинце, кратчево заговорил: «Клянусь Меккой, благородные послы, вы родились в 14-й день луны, ибо удостоены после приема приглашением на совместный обед с великим из великих шахом Аббасом и на шахский пир, которым не будет удостоен никто из иноземцев. И в знак большой дружбы и любви к северному царю, мудрейшему из мудрейших Борису Годунову, грозный повелитель Ирана допустит тебя, князь, при передаче послания поцеловать его великую шахскую ногу». Едва дослушав толмача, Темир Васильевич вскочил, из его разжатого кулака выпал сплюснутый аббаси. Будто раздуваемый кузнечными мехами, ходил ходуном на груди расшитый кафтан. Князь Засекин из-под бровей взглянул на Темира Васильевича и перевел тяжелый взгляд на ханов. «Государь наш, послов его аббас Шахова Величества, зовет к своей царской руке. У ноги шаха мне не бывать, и в ногу мне шаха не целовать». Ханы, вспомнив приказание шаха по возможности не раздражать послов грозного соседа, необходимого для совместных действий против суннитской Турции, поспешили уверить русийских послов, что проницательный шахиншах, благосклонно выслушав ханов, пришлет послам достойный ответ на их просьбу допустить их к великой шахской руке. Караджугай-хан, Ага-хан, Эмир-Гюне-хан, Эреб-хан и Карчи-хан сидели на почтительном расстоянии против шаха. Выслушав Караджугай-хана о предложении англичан укрепить на Персидском заливе гавань Гамрун для процветания торговли с Индией и Эмир-Гюне-хана о просьбе Годунова отпустить на север кахетинского царевича Теймураза, задержанного заложником в Исфахане, шах хмуро отложил решение до прихода хана от русских послов. «Необходимо раньше проникнуть в тайные планы московского царя, а потом ответить и дальновидным англичанам, и дальновидному Годунову. Из одной веры он не будет таскать через горы в подарок грузинским царям хвостатые шубы. Ибо сказано, — тонко вставил эмир Гюнехан, — глаза его открыты, как у бухарского менялы». Шах улыбнулся. Советники одобрительно посмотрели на веселого хана. Решив до приезда Али Баендура не принимать послов Годунова, шах с советниками перешел к обсуждению новых пограничных укреплений на Атреке и поселении в Мерне, как военной силы против узбеков, преданных Ирану турок Каджар. Глава 22. По узкой улице из Герабата, сдавленный слепыми глинобитными заборами, шел юный персианин Керим с обветренным лицом, придерживая за скорузлыми пальцами висящий на плече залатанный мешок. При каждом шаге Керима вздымалась пыль, покрывая его лохмотья серым налетом. Уже остались позади глинобитные стены, за которыми в низеньких лачугах, вылепленных из глины, ютились камнетесы, хамалы, лудильщики, чувячники, гончары и другие мелкие ремесленники, с рассвета растекающиеся по великолепной столице Исфахану в поисках заработка. В этих лачугах не дымились мангалы, не стиралось белье. Весь обед состоял из сухого лаваша и чашки пресной воды. Вся одежда из грубой коричневой рвани и праздничного, шитого из мешка плаща, висящего как роскошь в углу лачуги. Изнуренные женщины слонялись по глиняным квадратам дворов, изолированные от жизни густыми чадрами и высокими стенами. На этой молчаливой улице не слышно крика играющих детей. Им надо думать лишь о работе. Из предрассветной зари до сгущенной синей сумерек, обволакивающих исфаханские купола и минареты, их можно видеть во всех ремесленных рядах Майдана. Их можно видеть у медника за чеканкой котлов, подносов, кофейников, у шорников за грудой кожи, у чувячников, согнувшимися над колодкой, в кузнице, раздувающими мехи, и у ковровщиков, где они на деревянных станках ткут ковры замысловатыми узорами. Худые ручонки перебирают разноцветную шерсть, выполняя за шай трудные заказы персидских варданов. В глазах 4-5-летних детей уже сквозит беспокойство о лепешке и пресной воде. К 20 годам они достигают высокого мастерства с тем, чтобы к 16 отдать дань туберкулезу, глазному гнойнику и другим заболеваниям. Об этом думал сейчас юный Керим, прозванный соседями за странные мысли волшебным каменщиком. Выйдя из голодного квартала, он облегченно вздохнул и улыбнулся солнцу и яркой синеве неба. Рвался из шумных хане жужжащий говор. На плоских крышах бань с глиняными куполами, похожими на перевернутые огромные чаши, как полы белых шатров, висели мокрые банные простыни. Хотя путь Кериба лежал мимо синих ворот Майдана, но желание смешаться с пестрой толпой и на миг забыть свою молчаливую улицу всегда толкало его в синие ворота. Майдан гудел, звенел, скрежетал, всасывая обширную торговлю Ирана. Караван-сарай с четырехугольными дворами, обнесенными высокими каменными стенами, удобными комнатами, амбарами, с пересеченными 2-3-яростными галереями, представляли все удобства приезжим купцам, их верблюдам, их тюкам. Отсюда крупная оптовая торговля разливала по Ирану поток разнообразных товаров. В Кайсерии звенели железные аршины, отмеряя индусские шелка, узорчатую парчу, блестящий атлас, разноцветный бархат. Драгоценные камни переливались в изящных изделиях. Золото, слоновая кость, хрупкий фарфор с огнедышащими драконами и раскосыми китаянками, фаянсовые вазы, кувшины, тарелки, чаши с древнеперсидскими рисунками и надписями, благовония в хрустальных кувшинчиках зажигали глаза утонченного покупателя. Здесь сосредоточились роскошь шахских гаремов и ханских дворцов. Вдоль Майдана тянулись в 2 яруса сводчатые здания с эйванами. Изящно подстриженные шимшады отбрасывали прохладную тень на полутемные лавочки, спрятанные за узорами листьев. Перед шимшадами каменные арыки, опоясывая Майдан, переливали воды фонтана для омовения и поливки полов. Под эйванами в длинных коридорах разместились ювелиры и торговцы ремесленными изделиями. На восточной стороне против эйванов в широких сводчатых с арками и столбиками ходах ремесленники сгруппировались по цехам, представляли желающим любоваться искусной работой. По Майдану вдоль вытянутых щитами навесов примостились хане. В прохладных чай-хане сосредоточенные игроки в 100 забот и шашки пили ароматный чай. Каве-хане, убранные широкими тахтами, покрытыми коврами и подушками, низенькими столиками собирали любителей кофе, курителей кальянов и чубуков. Шарихане с ковровыми нарами вокруг зала, потайными комнатами и каменным бассейном посередине притягивали яркими видениями курильщиков опиума и хашиша. Здесь сладостными плясками суркири разжигали страсть разгульных кутил. Поэты и историки, восседая на высоких стульях посередине хане, размахивая палочкой, читали нараспев стихи, рассказывали увлекательные истории и басни. Вблизи кавы-хане скучились цирюльники Чара-хане и Деллак-хане. В центре Майдана, под пестрыми навесами, перед раскрытыми сундуками и кучками монет на ковровых тахтах сидели зоркие менял. Так от утреннего намаза до вечернего гудел, звенел, скрежетал Майдан. Выбравшись из толпы, Керим уже намеревался двинуться дальше, как вдруг его внимание привлекло новое чудо. По белому кругу, усеянному эмалевыми жуками, бабочками, выпуклыми звездами, ползли две стрелки. Керим зачарованно следил за движением стрелок. Уже давно следовало Кериму быть на постройке великолепного дворца могущественного хана, но камнетес все не мог оторвать глаз от висевшего над входом в Кайсарье чуда, по словам зеленого дервиша, зажавшего в цепких клещах время. Керим забыл глинобитный сарай с круглым отверстием вместо окна, скудно освещавшим земляной пол и груды пестрого тряпья. Забыл в углу дырявую циновку, на которой забывался тяжелым сном после каменной пыли, уже оказавший услугу его отцу Мухаммеду, отправившемуся раньше времени к дверям рая. Кериб даже не чувствовал голода, обыкновенно беспокоившего камнетеса от восхода до заката, и, не обращая внимания на брань и толкотню, восхищенно смотрел на земное солнце. Англичанин Фесси, привезший Шаху Аббасу в подарок разукрашенные с музыкальным боем часы, конечно, не догадывался о роковом последствии волшебного подарка в судьбе Али Баиндура. Сильный толчок, свист нагайки по оголенной спине привели Кериба в себя. Поднявшись и оттирая кровь грязной тряпкой, он мрачно посмотрел вслед блестящим всадникам, мелькнувшим в серебряной пыли. Собирая в мешок разбросанные молотки, Керим смахнул с бронзовых скул слезу обиды. Зеленый дервиш похлопал Керима по плечу и насмешливо посоветовал не орошать напрасно землю горькой водой. Ведь каждый правоверный должен радоваться, когда конь могущественного хана Али Баиндура оставляет следы подков на покорной спине. «Обиднее, — добавил дервиш, — если б тебя оторвал от созерцания усов шайтана, тощий осел бедняка». Керим побрел через кипящий майдан. Потрескавшиеся губы шептали: «Али Баиндур». Много месяцев смахи молотка Кериба воздвигают прочные стены нового дворца свирепого хана. Но почему Керим не может, подобно Эсгер-Рабату, покорно захлебываться ядовитой пылью? Почему обещанное мулой из мечети Джуба блаженство в раю и Мухаммеда терпеливым правоверным не делает лаваш сытнее, а взвизг ханских нагаек услады слуха? На тайном приеме в малом зале уши шаха Али Баиндур-хан подробно обрисовал шаху Аббасу положение картлийского царства. Вызвав одобрение шаха своим высоким искусством перевоплощаться то в купца, то в цирюльника, то в князя, Али Баиндур-хан обратил внимание шаха на отрывок послания татичьего патриарху Иову. Али Баиндур отметил точность перевода Папандопола в греческой лавке, служившей для собрания тайных сведений по заданию Ирана. Вспомнив Саагадзе, Али Баиндур хотел развеселить шаха. Он рассказал об упорных слухах, тихо передающихся в картлийских дружинах. Победой над турками в лощине Триолетских гор Георгий X обязан будто не себе, а другому Георгию, которого он поспешил задобрить большим поместьем. Шах Аббас, внимательно выслушав хана, живостью стал расспрашивать подробности о Саакадзе и сразу связал нового героя с разгорающейся враждой между азнаурами и князьями Картли. Обдумав все услышанное о посольстве Татищева, шах Аббас властно сказал, что не всегда желание и выполнение сходятся на одной дороге, и Годунову придется вкусить горький плод от запоздалого посева. Но, скрывая даже от самых приближенных ханов свои сокровенные мысли, Шах задумался над угрозой, все больше и больше надвигающейся с севера. А русские послы продолжали шумно обсуждать последний прием у шаха в Давлет-хане. Они радовались достигнутым результатам и уже мысленно примеряли царские шубы, которые они, конечно, получат в Москве от Бориса Годунова за удачное посольство. Особенно радовало послов желание шаха Аббаса прослушать вторичное из грамоты Бориса Годунова обращение к шаху с тем, чтобы ваше величество с Турским не мирился и стоял бы с цесарем за один, и быть царю и шаху на всех недругов за один, послам и купцам ездить свободно из России в Иран, из Ирана в Россию, не вводить новых торговых пошлин. Не менее радовало послов очевидное неведение шаха о тайных целях посольства Татищева в грузинских царствах. Шах Аббас только поинтересовался, почему российский государь пишется в титуле государем иверские земли, грузинских царей и кабардинские земли, черкесских и горских князей. На что князь Засекин с готовностью ответил по наказу Годунова: «Те государства прижились государю нашему внове. Грузинские цари учинились под его рукой, а были под турского, а кабардинские князи издавна». Российские послы и не подозревали о внутренней ярости, охватившей деспотичного шаха Аббаса при этом известии. Вежливая улыбка шаха скрыла решение о новых кровавых расправах за желание грузинских царств избавиться от вассальной зависимости Ирана. Гневные глаза шаха были в этот момент опущены на подарки, полученные от Бориса Годунова и царевича Федора Борисовича, на однорядке с кружевом кречетов, соболей, черных лисиц, кости рыбьего зубу, панцирь, самопал, порожницу дебетскую с наводом, боевые часы, медведя-гонца, двух собак-борзых и двух меделенских, 200 ведер вина из Казани, два куба винные с трубами, крышами и таганами. Запив прохладным шербетом пряные воспоминания, дьяк Иван Шарапов расстегнул ворот, вытер пестрым платком потный затылок и, заострив гусиное перо, сел заканчивать послание Борису Годунову. А как вошел князь к шаху в палату, а при шахе сидели сын его, Сефи Мирза и Азима, юргенского царя племянник и ближние люди, а Фергат хана и иных ближних людей шаховых не было, посланы были воевать черные земли арабские. Как князь шел с шахова двора, а в те поры вели двором под нарядными попонами аргамаков с 15, а сказали, что те аргамаки прислал шаху маздронский государь, а маздронская земля поддана шаху. А потеха была кругом всего двора потешного. По смене зажжены были свечи и камышины зельем за пищальным и с нефтью и с серою. Шах показывал князю яхон желт, а весу в нем 100 золотников. Да седло оковано золото с каменьем, с великим, с драгоценным, с яхонтой и с лалой, и с бирюзами. А сказал шах, что то седло Темир Аксаковское, и показывал шеломы и шапки, и зерцалы, булатные, навоженные золотом, и панциры. А говорил, то делают в нашем государстве, а булат хороший красный выходит к нам из индейского государства, и панциры добрый из Черкас, и пожаловал князю зерцало и камень сердолик, обложен золотом. Да образ Богородицы на золоте, а сказал, что тот образ писали его писцы со фрянского образа, а фрянский образ прислан и нему из Гурмиза. Устраивая в честь русийского посольства пиры и приемы, кичась богатством персидского двора, трофеями военными и мирными, принимая и раздавая драгоценные подарки, шах Аббас учитывал и выгоды от союза с Борисом Годуновым, и невозможность в настоящий момент пойти на Грузию огнем и мечом, что он выполнил через несколько лет. Поэтому в Картли не замедлило отправиться надежное посольство. «Ай, Балам, Балам!» – доносилось из коричневой пыли. Солнце раскалялось, впереди растянувшегося по Исфаханской дороге богатого каравана, впереди пышные свиты конных сарбазов и многочисленных слуг ехали на золотистых конях два хана. Удостой, благородный Карчихан, мудрыми речами, мой слух. Ибо сказано, мудрость – лучший щит в опасном путешествии. Победоносному Эребхану незачем отягощаться щитом чужой мудрости. Но нигде не сказано о верности сведений Шутюрабада Алибаиндура. Зачем московскому царю дочь картлийского Георгия? Может, в Тбилиси уже стоит северное войско, а мы в неведении едем с дружеским предложением. Великий шах Аббас не любит, когда его благородные уши отягощают лживыми сведениями. В подобных случаях лев Ирана укорачивает неосторожного на целую голову, ибо сказано, кто не отличает солнце от луны, тому незачем утруждать плечи лишним весом. А может, у храброго Эребхана есть другая причина тревожиться? Эребхан внимательно осмотрел крашеные ногти правой руки, поправил чепрак и решительно заявил, что при сложившихся обстоятельствах успех персидского посольства в Картли весьма сомнителен. «Ибо сказано, — добавил хан, — не льстись на осла, когда предлагают коня». Карчи хан выразил удовольствие путешествовать в обществе остроумного Эребхана и предложил положиться на Аллаха и близорукость картлийцев. Им не проникнуть в мудрые планы непобедимого шаха Аббаса. «Под богатым седлом и осел часто сходит за породистого коня. Впрочем, мы недостойны проверять мысли нашего повелителя». Эребхан пристально взглянул на осторожного собеседника. «Будь благословенен, глубокочтимый Карчихан. Твои мудрые изречения побуждают меня продолжать приятную беседу. Поясни, на пике наденут наши головы или к удовольствию Исфахана выбросят на улицу?» «Не тревожься, благороднейший Эребхан. В случае привезенного отказа от картлийского царя, думаю, наденут на пике. Не сочти самонадеянным советника шаха, но клянусь Неджефом, голове удобнее на отведенном ей Аллахом месте. Особенно знатной шее Карчихана неприятно лишаться великолепного украшения. Не сочти невеждой советника Шахиншаха, клянусь Кербел, если бы советнику предоставили выбор, он тотчас присоединился бы к мудрым мыслям Эребхана. Но судьба каждого правоверного висит у него на шее. А если Шахиншаху не угодна голова преданного Карчихана, мне такая голова тем более не нужна. Какой дерзкий посмеет не согласиться с великодушным Карчиханом? Клянусь бородой Мухаммеда не раздражать солнечных глаз Шахиншаха в случае отказа царя Георгия отдать дочь в жены шаху Аббасу. Отправлю опечаленную голову за пределы Ирана, ибо сказано, не стой там, где, наверное, упадешь. Не хочет ли знатный хан иметь в невольном путешествии проводником смиренного Карчихана? Нигде не сказано. Святые места посещай один, и, наверное, знатный из знатнейших помнит о Мекке, лучшем шлеме для головы. Не страшится ли смелый Эребхан, что грозному шаху Ирана станет известно такое предложение? Клянусь, нет, проницательный хан из ханов. Справедливый повелитель Ирана в таких случаях рубит голову и тому, кто говорит, и тому, кто слушает. Ибо сказано, не позволяй соседу портить твое поле плохим зерном. Карчихан промолчал. Эребхан прав, не следует преподносить шаху меч для своей головы. И неожиданно решив проверить караван, повернул коня к верблюду. «Клянусь Аллахом», — думал он, — «Эребхан славится благородством и неустрашимостью в битвах, но когда голова шатается, нельзя поручиться за себя. И лучше быть оплеванным верблюдами, чем вертеться на раскаленном языке смелого хана». Эребхан с усмешкой смотрел вслед сбежавшему собеседнику. Он весело думал, если такой знатный хан не решается вернуться к шаху с отказом грузин, то и мне незачем торопиться. Ибо сказано, бесполезная храбрость смешит умных и радует глупцов. Глава 23. Пока Карчихан и Эребхан, изощряясь тонкости персидского разговора, пересекали Карадаг, пока Георгий и Дато, подъезжая к Тбилиси, обдумывали способ приобрести на скудные средства как можно больше оружия и снаряжения для молодых дружин настевских казнауров, Звон праздничных чаш наполнял Метехский замок, а звон сионских колоколов провожал Гульчари с Андукапаром и Марию Бараташвили с Амилахвари-младшим под скрещенной саблей. В честь молодых целый месяц шумные пиры чередовались с турнирами и охотами. Соединение знамен Шадимана, Амилахвари и Баграта еще больше убедило Баака в совместном убийстве Илариона Арбеляни тремя князьями с целью навсегда избавиться от опасного свидетеля турецкой интриги. И Баака решил осторожно подготовить царя к удалению из замка Шадимана. Скрывая настоящую причину, Эрхеулидзе огорчился увлечением Луарсаба охотой, которую Шадиман усиленно прививал наследнику. «Страстный охотник, плохой правитель», — беспрестанно повторял Баака. «И полезно помнить, как однажды Георгий VI, возвратясь с наиболее удачной охоты на фазанов, застал на своем троне узурпатора». Царь догадывался о более важной причине, заставившей осторожного Баака желать для Луарсаба других занятий. Втайне Георгий X и сам не доверял Шадиману. Но, зная привязанность царевича к воспитателю, решил играть на самолюбии, постепенно отвлечь Луарсаба государственными делами и сделать удаление Шадимана из замка естественным. Живой ум Луарсаба быстро схватывал сложные дела, и он с увлечением отдался новой забаве. Шадиман с опаской наблюдал, как падает его влияние на Луарсаба, и уже начал обдумывать дальнейшие действия, но неожиданный приезд послов из Ирана разрушил все планы Баака. И опять оранжевые птицы парили над переполненным залом. И опять разряженные князья и духовенство толпились около трона багратидов, на котором сидел Георгий X. Золотой иранский лев скреплял куладжу царя, приветливо уставившись алмазными глазами на послов шаха Аббаса. Георгий X, принимая богатые дары от персидских послов, едва скрывал тревогу, но Луарсаб, сидя рядом с отцом и вслушиваясь в льстивые речи Эребхана, переполнялся гордостью. «Сердце и глаза грозного шаха Аббаса всегда открыты для царя Картли, и могущественный шах-кин-шах благосклонно желает скрепить дружбу с царем царей прочными узами. Ибо сказано: верь клятве, но бери в залог ценности». Георгий X, приняв от Карчихана послание шаха Аббаса, поцеловал печать и торжественно вручил Шадиману драгоценное послание для прочтения. «Аллах Всевышний, о Аллах, во имя Аллаха, милосердного и милостивого! Великий брат мой, князь Картли, сын Симона I, с радостным сердцем посылаю тебе ответные подарки, отнятые также у презренных турок, не знающих чести в битвах и вероломных во время мира. На устрашение врагам скрепляю наш союз клятвой и жду от тебя доказательства. Исполни мое желание, и пребудут в вечной дружбе непобедимый шах Аббас и царь Георгий. О, Мохаммед! О, Дали! Шах Аббас, раб 8 и 4». Шадиман торжественно передал послание Сагинашвили и бортом с почестями опустил его в резной ларец. Георгий X порадовался здоровью и благополучию шах-кин-шаха, восхитился силой ума и сердечной добротой льва Ирана, заверил знатных ханов в готовности дать любое доказательство великому союзнику, но в душе с тревогой думал, что кровожадный перс замышляет против меня. Не проведал ли он о моем тайном соглашении с послами России? «Царь царей, удостой нас вниманием. Требуемое шах-кин-шахом доказательство делает честь ему и тебе. С древних времен великие цари скрепляли дружбу брачными узами. Во имя Бога, кто посмеет пренебречь столь высокой честью? Но царевна Тинатин, сердце мое, и царевич Луарсаб, око мое, малолетнее, а у великого шаха Аббаса, да продлит Магомед жизнь его, дочери небрачного возраста», — произнес Георгий X и с нарастающей тревогой подумал, не безрассудно ли было разрешать въезд в Картли российскому посольству. Великому из великих шаху Аббасу рано заботиться о замужестве принцесс. лев Ирана просит у картлийского царя себе в жены царевну Тинатин. Ереб-хан беспокойно оглядел застывших в глубоком молчании князей. Кровь залила лицо Георгия X. Он со стуком опустил руку на саблю. Шадиман, предвидя последствия неуместного гнева, нарушил правила замка и поспешно произнес: «Царь, уже трижды прозвонил колокол. Не пожелаешь ли ты прервать беседу для отдыха и насыщения послов Гроздова из Гроздых Шаха Аббаса? Ибо сказано, раньше накорми гостя яствами, потом услаждай беседы». Георгий X, с благодарностью взглянув на Шадимана, предотвратившего опасную вспышку, грозящую картли потоком крови, овладев собою, он поблагодарил за великую честь, оказанную ему могущественным шахом, но вместе с тем выразил сожаление. Тинатин имеет большое рвение к церкви и собирается идти в монастырь. Карчихан сузил глаза и медленно произнес: «Такое желание шаху Аббасу известно, ибо московский князь предлагал через послов грузинской царевне один из своих монастырей». Князья тревожно переглянулись. Русливая дрожь охватила царя. Ему показалось, что трон, точно капкан, сдавил его, и он, глотая слюну, прохрипел: «Послы российского царя приезжали по более важному делу, но из преданности шаху Аббасу мы уклонились от прямого ответа. Реб-хан обещал передать приятную вещь шаху Аббасу и уверял, что пышный гарем и общество иранских принцесс доставит царевне Тинатин больше радости, чем мрачный монастырь. Шах окружит ее персидской роскошью. Под руководством искусных мудрецов царевна приблизится к высоким знаниям Востока, а затем станет женой могущественного шаха Аббаса». Георгий X, едва сдерживая страх и гнев, предложил отложить разговор на завтра и посоветовал любезным гостям сократить время едой и отдыхом. «Гостеприимец, — добавил Георгий X, — позаботится об исполнении всех желаний и этим соблазнит благородных ханов к неоднократным посещениям царя картли». Но едва послы, отблагодарив за любезный прием, покинули зал, дегомским ветром взметнулось возмущение. Разве гарем для христианки не тягостное испытание? Разве грузинская царевна может мириться с мужем, имеющим сотни жен? Войной ответят князья на унизительное требование развратного перса. «Желание шаха Аббаса не семейное дело», — гремел Георгий X. «Кровожадный шах подкрадывается к картле». «Не допустим! Надо сразу пресечь коварное посягательство», — сжимая эфес, горячился Мирван Мухран-Батони. «Пусть с нами воюют, пусть заключают союзы, но наших женщин пусть не трогают». «И потом, в женщинах ли дело?» — заметил Тбилели. «Не хочет ли хитрый перс, приблизившись к картли, снова унизить нашу церковь?» Баграт с нарочитым возмущением вскочил. «Заключить союз, Стамбул добивается этого. Многое можно сейчас получить. У турок опять война с Ираном. Османам выгодно на своей стороне карты иметь. Зачем же нам отдавать царевну Тинатин?» «Я думаю, требования шаха пойдут еще дальше», — мрачно произнес Заза Цицишвили. «Но у турецкого полумесяца когти не тупее, чем у иранского льва». «Я другое думаю. Какой собачий сын донес шаху о сватовстве российского царя?» Нокзар угрожающе потряс шашкой. И сразу все князья подозрительно стали заглядываться друг в друга, в душе завидуя дальновидному политику и уже прикидывая размер благодарности шаха Аббаса счастливцу. «Пусть посмеет вторгнуться в картли! Я первый пойду драться, а сестры не отдам!» — весь дрожа от негодования кричал Луарсап. «Защита женщин – дело рыцарской чести!» Князья преувеличенно громко восхищались рыцарством Луарсаба. Сердце Георгия X дрогнуло от гордости и счастья. Впервые высказывался Луарсаб, и сколько благородства в его взволнованной речи. Баграт расправил густые усы и медленно процедил: «Я счастлив, моя Гульшари уже замужем. Светлейший Баграт предпочел бы смерть дочери гарему». «А ты что скажешь, Шадиман?» — — спросил Георгий X. Князья переглянулись. «Кто из нас откажется пролить кровь за царя? Картли и грузинских женщин. Однако, князья, не будем терять головы. Обсудим последствия в случае нашего отказа шаху. Можно ли отчитывать, что грозный повелитель Багдада спокойно снесет оскорбление? Не мешает вспомнить, во сколько Грузии некогда обошелся отказ царицы Русудан разделить любовь с султаном Хорезма Джалаладдином. Не мешает вспомнить нашествие шаха Аббаса на Вавилон и расправу с оскорблением Башою Бекир-Кеги. Кто из нас пожелает быть зашитым в высохшую бычью шкуру, подобно Баше, которую положили на проезжую дорогу и откармливали до чудовищных размеров? Кто не слышал о муках опрометчивого Бекир-Кеги, 2 месяца пролежавшего в таком состоянии в пыли, пока судьба не послала камень, о который ему удалось разбить голову? Кто забыл, как подковал Шах-Аббас побежденного узбекского хана? Кто не знает о повешенных на крюках, подобно баранам? Разве предметом постоянных разговоров не служат разоренные и сожженные города, избиение и рабство в покоренных Шахом Аббасом странах? И разве мы сейчас подготовлены к войне с непобедимым победителем Ирана? Конечно, Кафта – хорошее убежище. Царская семья всегда в безопасности. Но после магометанских пожаров грузинские цари не царствовали спокойно. Князья не шелохнулись. Георгий X подался вперед. «Что предлагаешь, Шадиман?» «Смею ли я предлагать моему царю? Ты не однажды проявлял отвагу и мудрость, и теперь найдешь достойный ответ шаху». У Андукапара и Баграта насмешливо дернулись усы. «Хочу только высказать скудные мысли», — продолжал Шадима. «Надо помнить, Турция не простит нам последнего позорного поражения. Откуда ждать помощи? Кахети еще не оправилась от набегов казахов. Адиши и Гурью раздирают междоусобия. Вряд ли они пойдут против Ирана. Абхазети, светлейший шервашидзе, отказался выдать нам изменника Арбелиани и, думаю, откажет в помощи. Русия не по соседству живет. 6 месяцев сабли махать будет, пока ударить сумеет. Думаю, шах не согласится ждать. Остается и Мирети. Но даже с ней сможем ли мы противостоять могущественному Ирану? Светлейший Баграт Турцию предлагает. Об этом можно подумать. Но в момент пребывания в Картли посольства мстительного повелителя Ирана шаха Аббаса... Теперь, допустим, мой царь, ты решил согласиться на предложение шаха. Уж очень ли оно печально? Красота и ум сделают царевну Тинатин любимой женой шаха. Руководимая тайной рукой, Тинатин будет способствовать процветанию Картли. Будет ли царевна счастлива? В жемчугах, в шелку, окруженной шумной, блестящей толпой знатнейших персианок, среди песен и плясок под серебряное шурчание фонтанов, разве можно тосковать? Ты забыл, Шадиман, замок, висящий на дверях персидского рая, — резко перебил Нукзар. Нет, не забыл, но, — Шадиман причурился, — пусть лучше замок охраняет двери красавицы, чем подземелье, куда могут попасть некоторые грузинские князья в случае неудачной войны с Ираном. Уже большинство князей не сомневалось, что Шадиман знает, кто раскрыл шаху Аббасу планы карты. Воцарилось неловкое молчание. В самом деле, зачем вмешиваться в такое дело? Вдруг шах узнает, кто был против него, и каждый уже видел над своим замком грозную лапу льва Ирана. Обломки стен и башен и дым, окутывающий сады и виноградники. И уже мало кого трогали Тинатин и сам Георгий X. Шадиман остро всматривался в лица князей. Он больше не сомневался в успехе своего разумного предложения. Георгий X понял логичность Шадимана и настроение князей. Он печально опустил голову. «Мне кажется, великий царь, мягко сказал Шадиман, сейчас удобный момент надолго отбить у многих охоту посещать нас. Шах вышлет на границу усиленный заслон. Подходящая крепость есть, пустует у нас. Потом тебе давно нравилась богатая местность Лоре. Она когда-то принадлежала Грузии. Шаху придется вернуть Скартли ее владение. Недавно шах Аббас из Аравии вернулся, слышал я. Одной золотой посуды привез 100 сундуков, а в Метехском замке как раз не хватает 3 сундуков посуды. Также нам необходимы туманы для усиления торговли с чужеземцами и для войн с врагами шаха. Полное вооружение на 5000 дружинников. Думаю, коврам и драгоценностям предела ставить не стоит. Шах Аббас аристократ и знает, какие подарки надо посылать царственным родителям невесты. Я уверен, послы, получив такой ответ, поспешат обрадовать шаха. А ко времени их вторичного приезда с подписанной шахом Гучари о возврате Лоре и дарами, обусловленными тобой, царевна Тинатин будет готова к путешествию. Раньше не успеем. Надо приготовить снаряды, подобрать свиту царевны для пребывания с нею в Иране. Да, раньше никак не успеем. Году нового также не следует забывать. Но пока вторично приедут российские послы, царевна вырасти может и лицом измениться. А Турции, как предлагает светлейший Баграт, тоже можно подумать, когда уедет непрошенное посольство шаха Аббаса. Корезья с восхищением слушали Шадимада. Первый заговорил Баграт. За ним все князья спешили выразить одобрение мудрому плану. Луарсаб гневно смотрел на князей. Он не знал сложности политических ходов, и его возмущало, с какой легкостью князья принесли в жертву маленькую Тинатин. «Если б я был царем!» Сверкнув глазами, с негодованием крикнул Луарсаб. «Никто не посмел бы так быстро менять решение! Пусть вы правы, но ваша правда — правда лисицы, а не льва! И ты, Шадиман! Я не хочу огорчать царя, лучше уйду!» Луарсаб, задыхаясь, выбежал из зала. За ним едва поспевали испуганные телохранители. Опытные царедворцы усмехнулись. Каждый царь – араб политики, и вспышка юного царевича не может приниматься во внимание. Вырастет, успокоится. Только Нукзар пристально посмотрел на Шадимана, угадывая намерения хитрого царедворца, случайно взметенного вихрем на вершины политики. Он подумал. Диск повернулся и, не желая остаться в смешном положении, молчал. Георгий X понял, участь Тинатин решена. Неизбежность вернула ему спокойствие. Он выпрямился перед волей надменных князей. «Шадиман прав. Царевна Тинатин поедет в Иран. Придворные царевны, — поспешно подхватил Шадиман, — смогут часто приезжать в Тбилиси для осведомления царя и царицы, будто только о здоровье прекрасный Тинатин, а на самом деле и для тайных сообщений о делах Ирана. Конечно, людей придется выбирать осторожно. Князья, мудрость требует поручить дальнейшие переговоры с послами Шадиману. Он хорошо знает персидские нравы. Не всем пришлось по вкусу внезапное возвышение опасного противника, но, видя настроение царя, не решались противоречить. Казалось, замок погрузился в тяжелый сон, и только покои царицы напоминали встревоженный улей. Ежеминутно от Мариам бегали гонцы к Шадиману, к Баака, Бартому и начальнику замка. Георгий X заперся у себя и не выходил целый день. Баака после победы Шадимана решил удвоить осторожность и по возможности не попадаться на глаза царю. Георгий Саакадзе и Дадок Авторадзе приехали к амкарам-оружейникам как раз в день выбора Устабаши. Площадь у Калаубанской церкви была заполнена старыми и молодыми азнаурами. В центре колыхалось знамя амкарства оружейников с изображением Авраама, снимающего мускулистой рукой блестящий нож. Возбужденные лица, яростные споры и тихий шепот отдельных групп придавали выборам большую важность и значимость. И хотя уже заранее решили выбрать Баадура Гагиладзе как мастера, пользующегося всеобщим уважением, опытного, а главное, умеющего ладить с большими и маленькими служителями царского замка, с меликами на Цвале и Кзире, но еще раз перед вручением неограниченной власти над своей ремесленной жизнью на целых 5 лет амкарам хотелось побунтовать, поспорить, высказать свои пожелания. Наконец группы объединились. Георгий и Дато, усаженные на почетное место, с интересом наблюдали за выборами. Торжественно большинством голосов был выбран Баадур Гагелидзе. И хотя утверждение его в почетном звании Уставаши было предрешено, но почему-то сразу все изумились, обрадовались, посыпались восторженные поздравления, пожелания. Затем приступили к выборам в помощь ему двух мастеров: Игит Баши, сильная голова, и Ахсахкала, белая борода. На площади под зеленой чинарой писец Амкар составил запись об избрании трех мастеров. Все амкары по очереди подходили к писцу и, краснея до пота, выводили на записи крестики, звездочки, рога, а некоторые с гордостью царапали каракулями свои фамилии. Затем мастера и подмастерья подходили к новому Устабаше, поздравляли и по обычаю в знак покорности целовали ему руку. Только старики троекратно целовались с избранными Устабаше, Егитбаше и Ахсаккалом. Георгий вглядывался в старые и молодые лица амкаров. И неожиданно для себя он ощутил теплую незримую связь между собою и амкарами. Не только оружейниками, но и других цехов. Эти люди, мастера различных изделий и сырья, добываемого крестьянским трудом, в них чувствовался правильный путь жизни. Они в глазах Георгия вдруг выросли во властителей над всеми земными богатствами. Цакадзе с глубоким вниманием и все большим уважением следил за всем происходящим на площади и за присягой верности выбранному Устабаше. Неясно бродившие мысли принимали все более отчетливые формы. Он понял, что сила сословий в объединении, и радостно подумал: «Союз Азнауров». И он уже ясно видел себя первым Устабаше, созданного им союза с неограниченной властью, с большими планами расширения азнаурских владений и уменьшения подати из крестьян, с требованием установления точных государственных законов и создания единого картлицкого войска. Цакадзе твердо решил установить тесную связь между настепскими азнаурами и амкарами, так удачно начавшуюся с момента скупки персидскими купцами на Тбилисском Майдане их шелка, шерсти и изделий. Дато вывел из задумчивости друга, напомнив, что необходимо до начала пиршества амкаров условиться с новым Устабаши о деловой встрече. Цакадзе подошел широкими шагами к Устабаше, с уважением поклонился и крепко пожал руку. Но договориться им не удалось. Их шумно окружили и увели в дом Ахсахкала, откуда уже неслись приветственные звуки зурны. В разгаре пира в комнату вошел известный всей Картли Сазандар. Тамада ударил рогом Ачару, наполнил рог красным вином, протянул Сазандару. Привычно осушив рог, Сазандар вытер густую седину усов, обвел амкаров слегка прищуренными глазами, потребовал тишины и начал: «Совсем гладкое море. Зеленое на каменной руке лежало. Черное тоже там место нашло. В зеленом солнце кинжалы чистило, в черном звезды дно целовали. Сверху богатые горы цветным водам бежали, внизу жемчуг купался, рыбы спины золотые грели, посередине проса росло. Всем хорошо было. На бабахе горы пастух звонкой с твири пастбище веселил. Народ тихий, голубой цвет любил, оружие только для красоты носил, совсем мало работал, все готовое от Бога получал. Плоды от луги гор отягощали, яблоки поспевали, туман личаки дарил, персики бархат глаза гладил. Виноград, смех серебром звенел, гранаты, небо красным соком брызгало. На самой высокой горе любимый Богом отшельник церковь сторожил. Внизу к отшельнику большое уважение имели. Люди поднимались из святых рук правду Бога брать. Только черт отшельника хвостом дразнил. Голубой цвет не любил, красный черкесский шатался, а ночью шелковой одеждой соблазнял отшельника, на пороге золотом брызгал, женщин предлагал. Сначала терпел отшельник, потом добром старался прогнать, не соглашался черт. Тогда святой разрешение Бога взял угостить назойливого гостя. большие щипцы на огне красными сделал, с нетерпением хвостатого ждал. Как всегда, тот ночью пришел, голову в дверь просунул, хвост тоже в щель поместил. Обрадовался святой, щипцами хвост поймал. От сжженной шерсти воздух убежал, камни стучать начали. И ждал такой черт, прыгать стал, хвостом от черной до зеленой воды ударял, копытами бил, черкесска цвет потеряла, с тех пор на уголь похожа. Где копытами ударил, ущелья змеями кружатся, где хвостом горы разделил, долины легли, где слезы уронил, озера застыли, где языком щелкнул, лощины землю перерезали. Сейчас в горах сидит, хвост прятал, больше языком дразнит, человека в покое не оставляет. Горы белые бурки одели, пастухов холод прогнал. Народ больше наверху не ходил, далеко. Святой хорошо думал, только напрасно у черта хвост трогал. Не любит такое черт. Если правду от Бога имел, зачем лучше голову не испортил? У черта хвост дороже всего. Ведьма лекарство дала, черт хвост вылечил, а людей навсегда разделил. Кто где был, там остался. От испуга люди за кинжалы схватились, с тех пор крепко знают это дело. На коней тоже вскочили. И поскакали к амкарам осушать бурдюки. Весело закончил Сазандар, и, выволочив из-под тахты тугой бурдюк, спрятанный про запас, он с помощью тамады бросил бурдюк на стол. Зурда громко приветствовала подхваченный амкарами бурдюк, который в одно мгновение опустил все четыре лапки. Сазандар залпом осушил рог, потряс его над головой и, раздув гуда, обернулся к Саакадзе. «Теперь, Азнаур, в честь твою я расскажу о нашем Тбилиси, но только знойный, как воспеть калеки, как сказать хвалу Тбилиси. Хрусталя зима здесь чище, лето ярче изумруда. Тут колеса водяные, там сады переплелися. Мельниц гул неугомонен, вниз кура летит оттуда. Бань-мозаика прохладна, серные сверкают воды. Купола вздымают бани, в каждый каменный бассейн. И кирпич картнийский красный украшает в банях своды. Сквозь оконца боковые солнце луч пыльцой усеян. Кто войдет туда, тот станет белый, словно снег на горный. А невеста молодая выйдет розе лишь подобно. От дудуки завывают не один духан просторный. По путям, вновь проведенным, проходить теперь удобно. Много лавок на майданах, перекрыты перламутром. Холст лихойский, шел грузинский, и парча серебротканна. Белокаменные храмы блещут вечером и утром. В них тяжелые иконы служат Богу неустанно. В них священников-монахов больше, чем дождя в апреле, но не больше, чем на складе золотых монет чеканных. Царь сидел в Метекском замке, соловья он слушал трели, но заплакало вдруг небо, приближение видя хана. А за ханом тьма сарбазов возглавляют их сардары. Сдрогнул царь, князей севает, все на бой, пока не поздно. Стал народ картлийский дружно, стал дружины под удары. Хан разгневался коварный и сдавил Тбилиси грозно. Бой неравный длился долго. Кто пронзен стрелой иранской, обезглавлен кто сарбазом, смертью кто погиб иною. Запылал Тбилиси славный под пятой магометанской. Хан разрушил крепость, храмы, царство завладел казною. Но картлицы непокорны, дух свободы в них возвышен. Войско собирают снова по нагорьям и долинам, колыхаются знамена, рокот рога вновь услышан. Для куры преграды нету, и преграды нет дружинам. Берегись ты, хан, ты видишь, как Тбилиси вновь отстроен. Тень бойниц зубчатых крепость над садами распростерла. Не уйти тебе от плена, меч поднял картлийский воин. За тобой спешит в погоню, разорвет собачье горло. А теперь к веселью, чаши пусть звенят, нет лучше звона. Сочинитель песни этой первый выпьет дар природы. Да благословит вас солнце, или мцехетская икона, или песня боевая боевых певцов народа. Георгий внимательно выслушал песню и поднял преподнесенный ему рог вина. «Друзья Мгары, эта песня призывает нас к большим делам. Куйте мечи, от которых не убежит ни один хан. Готовьте седла, на которых будем держаться в самом жарком бою. Точите стрелы, которые достанут и Исфахан, и Стамбул. Закаляйте подковы, следы которых врежутся в дороги востока и запада. Делайте цаги, которыми мы будем давить врага». Царевич Луарсаб сидел в комнате сестры, нежно ее лаская. Тенатин, удивленная и обрадованная вниманием обожаемого брата, показывала ему розовых скворцов в золоченых клетках, рассказывала о своих радостях и огорчениях и неожиданно заговорила о достоинствах Нестан, почему-то всеми обижаемой. Нежась к брату, она просила защитить любимую подругу. Луарсаб пристально посмотрел на темно-золотые кудри и странно зеленые глаза 11-летней дочери Орбелиани. Он ясно представил себе положение одинокой княжны. Первое горе всколыхнуло в нем сочувствие к чужому несчастью и дремавшую любовь к сестре. Захотелось порадовать Тенатин, и он поклялся взять отныне под свое покровительство Нестан и оберегать до дня ее свадьбы. Тенатин радостно захлопала тонкими ладонями и заставила Луарсаба скрепить клятву поцелуем Нестан. Девочка, краснея, подставила бунцовые губы, и Луарсаб серьезной торжественностью прикоснулся к ним. Тенатин не знала, от каких бед она оградила Нестан своим покровительством. Послы шаха Аббаса встревожены. Они знали, не для пустого времяпрепровождения сидит здесь более часа Шадиман, сверкая остроумием и весельем. Серебряный кувшин беспрестанно наполнял чаши густым вином, душистые фрукты обременяли изящные вазы. На зов князя вбегал Юрки Нукири, быстро метал глаза в сторону Шадимана, но, не видя тайных знаков, ставил полный кувшин на столики и выносил пустой. Из принесенного кувшина Шадиман неизменно первым наливал себе и залпом опорожнивал чашу в знак отсутствия в вине яда. Ханы теряли терпение, но по правилу персидской дипломатии первым надо было заставить высказаться противника, ибо кто первый заговорит, тот уже проиграл. И собеседнику ставили замысловатые капканы, подкатывали скользкие камни и заводили в дебрях адамовых лесов. Но Шадиман не хуже ханов знал опасности персидской дипломатии и, ловко лавируя между каверзными вопросами, в свою очередь подставлял собеседникам острые пики. «Виноград – утешение глаза, виноградный сок – услада жизни. У русийского царя пьют медовое вино, а в суре Корана – пчелы. Оно разрешено и правоверным». Репхан, не давая себя напоить, ехидно протянул: «Обрати благосклонное внимание и на суры Корана коровы и женщины. Там вино запрещено, ибо сказано: несоблазненный дурманом на охоте донесет свою жажду до земземы». Шадиман предложил в ожидании блаженства земземы поднять чаши за процветание Ирана и Картли. Карчи хан сузил глаза и медленно произнес: «Иран над властью Жахиншаха уже достиг полного расцвета. А если Картли изберет для своих 100 забот переговоры с северными странами, то и она, несомненно, достигнет расцвета». Шадиман звонко стукнул чашей о серебряную вазу и весело сказал: «Одни разговоры не обогащают страну. Звон оружия, звон золота. Нам известно, мудрейший Шадиман, турецкое золото еще звенит в ваших кисетах, но постоянные междоусобия в Гурджистане опустошат даже богатство российского царя. Но великий шах Аббас не оставит любезную Картли. Мы гордимся покровительством великого из великих шахиншаха, но картлицы решили сами заботиться о себе». Послы поняли положение картлицев прочное и решили всеми мерами добиться согласия. После долгого состязания в хитрости Карчихан спросил, нравится ли князю предложение могущественного северного властелина. Шадиман наивно обрадовался мнению умнейших ханов о российском царе. Карчихан, улыбаясь, пожалел, что достоинство российского царя не сокращает пути между Московией и Картли. А терчик, по мнению арабского поэта, нужен, когда идешь в баню, а не тогда, когда подают пилав. Шадиман выразил сожаление об упущении столь важной истины, но, имея предложение длиннобородых послов пользоваться терщиками из русийского стана на Тереке, Картли, по беспечности отклонила намерение оставить здесь искусных терщиков с печалями, ибо сейчас Картли наслаждается пилавом, а не баней. Ханы, едва сдерживая бешенство, пожелали Картли приятного аппетита и поинтересовались, в какой мере праздничное настроение относится к желанию шаха взять в жены царевну Теназин. Шадиман похвалил ханов за верные мысли, ибо праздничное настроение исходит исключительно из дружеского расположения Картли великого шаха Аббаса. И только по правилу гостеприимства Картли не отказалась от дружбы с единоверной Русией, тем более, когда много предлагают, не лишне быть осторожным. Может, благородный князь скажет, чем Картли оплатит щедрость обещания царя Годунова? Шадиман, хитро улыбаясь, посмотрел на ханов и добродушно ответил: «Русийский царь желает видеть свою дочь Ксению картлийской царицей». «Во имя Аллаха! Ксения? А не Тенатин?» «Нет, Ксения. Благородные ханы, наверное, знают. Царевну Ксении зовут. Наш мудрый царь предложил привести в Тбилиси царевну. Мы тоже заранее любим знакомиться с будущими царицами». «Бисмиллах! Царь Георгий решил взять себе вторую жену?» Шадиман выразил сожаление. «Бог христианский не отличается щедростью Аллаха, поэтому христиане не могут иметь больше одной жены. Да и могущественный царь Руси вряд ли пожелал бы выдать 12-летнюю царевну за повелителя, годного ей в отцы». Послы тревожно переглянулись. Шадиман, как бы не замечая замешательства ханов, предложил: «Но даже если бы царица Мариам умерла, да продлит Бог ее драгоценную жизнь, Георгию X пришлось бы послать полцарства в подарок другому царю за юную царевну». Ханы с глубоким уважением посмотрели на картлийского царедворца. Эрипхан, затягиваясь голубым дымом из кальяна, заявил, что в подобных случаях ни один царь иначе не поступает. Щедрый шах Аббас, уверенный в благосклонном ответе царя Георгия, уже заготовил поистине великолепные подарки для царской семьи и князей-сторонников шаха. «Если бы не природное любопытство, — заметил Шадиман, — я бы предложил великодушным ханам предоставить царям состязаться в щедрости, а самим предаться усладе жизни, ибо беседа, приправленная вином, больше искрится». Ханы выразили готовность удовлетворить любопытство благородного князя, но Шадиман поспешно заверил, что собственное воображение уже нарисовало ему великолепный калым могущественного шаха Аббаса. После приличной настойчивости ханов Шадиман согласился поделиться своей догадливостью. С глубоким изумлением послы слушали Шадимана. Требование грузин превышало всякие ожидания. Первым опомнился Эрепхан. Он холодно спросил: «Не ослышались ли ханы? Вооружение для 5000 картлийских дружинников? Не для охраны ли границ от длиннобородых козлов?» Шадиман удивился. Русийский посол, князь Татищев, лучше ханов пил. Ему после 4 кувшинов память не изменяла. Он, Шадиман, высказал только свои мысли, о чем заранее предупреждал. И у длиннобородых козлов было больше воображения, но на них никто здесь на это не обидится. Карджихан сузил глаза и металлическим голосом предупредил, что Иран не обижается на богатое воображение русийского царя, хотя Исфахану известны некоторые планы длиннобородых. Шадимана огорчило нелестное мнение послов. Неужели он, князь Шадиман, решился бы беседовать с благородными ханами о незнакомых им предметах? Ханы поспешили уверить князя в своем восхищении его тонким умом и поинтересовались, известно ли Картли о не совсем правильном владении Годуновым русийским троном. Шадиман посоветовал не придавать этому значения, ибо все цари немного боком вылезают на соблазнительное кресло, часто украшенное кровью отцов и братьев. Эрепхан, пристально посмотрев на Шадимана, попросил утолить и его любопытство. За кого сватает Годунов свою дочь? Шаниман с большим увлечением ударился в подробности планов могущественного российского царя, желающего соединить российскую царевну с картлийским царевичем Луарсом. «Церковь одна, несчастливое приданное для охраны царевны Годунов, обещает стрелецкое войско. Но когда много дают, надо быть осторожным». И мудрый царь Георгий, сославшись на юность Луарсаба, отложил переговоры на 180 солнц. За это время выяснится, в какую сторону выгоднее картли повернуть коня. Положение оказалось серьезным, и послы не знали, важнее ли добиться руки Тенатин, желаемой шахом только наперекор планам Годунова, или другим способом добиться разрушения намерений российского царя внедриться в Гурджистан и коварно подобраться к Ирану. Ничем не выдавая планы шаха Аббаса о совместной с Борисом Годуновым борьбе против Стамбула и расширении торговых отношений между Ираном и Русией, Карджихан высказал восхищение осторожностью картлийского царя, не принявшего решения без совета великого шаха Аббаса, который, конечно, не пожелает породниться с нецарственным царем Годуновым. Картлийцам придется выбирать, а воображение мудрейшего князя Шадимана казалось наполовину скромнее воображения шаха. Но раз картли больше не просит, невежливо послам быть навязчивым. Только относительно вооружения шах будет настаивать на 8000. Персиане любят это число. Оно поможет дальнейшим победам льва Ирана над турецким полумесяцем. А для царицы шах-ин-шах выбрал сам индийское ожерелье. Каждая жемчужина подобна миндалю. «До нас дошло», — вставил Репхан. «Давнишнее желание царицы. Ведь царь Георгий другой женщине преподнес такое украшение. Лев Ирана решил успокоить царицу. Тебе, князь, особенно будет приятно лично известить царицу об этом». Репхан молодцевато выпрямился. «Не меньше удовольствия доставляет мне, любезные ханы, лично передать вам решение царя. После привезенного Колыма и грамоты на Лоре, скрепленные клятвой, подписью и печатью великого шаха Аббаса, царевна Тенатин будет готова к путешествию в Исфахан». Ханы запротестовали. Они рассчитывали на удовольствие вернуться в Исфахан с царевной. Шадиман сослался на обычай Грузии, требующий не менее двух приездов макреби, свадебных посольств, дабы соседи царства поспешность не сочли за пленение. Необходимо также приготовить приданное и свиту. А завтра для спокойствия князь Бартом передаст благородным ханам запись с перечислением обусловленного, ибо на память не следует рассчитывать. Она изменяет чаще женщин. Репхан, отбросив чубук, осведомился у Шадимана, не рассчитывает ли князь свиты Тенатин обогатить шаха. «Обогатить шаха можно только лишней женой», — со вздохом ответил Шадиман. «Но я надеюсь, великодушный лев Ирана не будет препятствовать грузингам изредка приезжать в картли для личного уведомления Метехи о здоровье Тенатин». Глаза ханов скользнули по непроницаемому лицу Шадимана. И Ереб-хан выразил уверенность в уступке шаха понятному желанию царицы Мариам. Шадиман мягко посмотрел на серебряный месяц, склонившийся над Махатскими холмами, на нежную поволоку тбилисского неба и предложил опорожнить последнюю чашу в честь окончания свадебных переговоров. Он посоветовал получше отдохнуть ввиду предстоящей в честь благородных ханов большой охоты и состязаний на мечах молодых князей. Шадиман встал. «Да будет усладой ваш отдых под кровлею царя картли». Ханы на любезный намек Шадимана об их полной безопасности рассыпались в ответных пожеланиях, но лишь Шадиман вышел, уныло стали обсуждать положение дел. Шадиман ясно дал понять, без обусловленного Колыма Тенатин не выдадут и не разрушат союз с Русией. «Шах Аббас должен быть доволен», — докончил Карджихан. «Доволен?» — переспросил Эребхан. «Знай, доверчивый советник, каждому правоверному безопаснее держать голову в шлеме, чем в шахском дворце». Глава 24. Приготовления к отъезду Тенатин заканчивались. Маленькая Тинатин, вначале ощущавшая только ужас перед страшным шахом, под влиянием Шадимана стала считать себя избранницей Бога, обреченной на жертву во имя Родины, и твердо решила понравиться шаху и служить многострадальной Грузии. Георгий X, видя перемену в настроении Тинатин, еще больше проникся доверием к Шадиману, уже с полной властью первого советника царя, распоряжавшемуся в замке. Тинатин жадно впитывала в себя нежность Туарцаба и любимой подруги Нестан, проливавшей потоки искренних слез. Заметное внимание Луарцаба к Нестан тревожило Астандарь. Желтая лиса еще потребует обрада драгоценности Илариона. «Она у меня как чири на носу», — жаловалась Астан матери. Выслушав жалобу, Нино решила избавить дочь от напрасных неприятностей. Царица ухватилась за идею Нино не разлучать Тинатин с любимой подругой, тем более что Шадиману тоже не нравилось внимание Луарцаба к Нестан. Над остроконечной башней бархатными лохмотьями закружились ласточки. «Хорошая примета», — прошептала, крестясь, бабка. Девочка быстро оглянулась. В узкую дверь осторожно протискивался Дато. Тонкая красота и беспомощность Нестан взволновала Дато. Он поцеловал рукав Нестан и проникновенно сказал: «Княжна, я видел твоего отца. Князь уехал в далекое путешествие, в страну голубого спокойствия, и я поклялся ему верности Нестан Арбелиане». «А что еще велел передать князь?» — тревожно спросила мамка. «Твоего младшего сына Есе. Он больше не нужен князю». Старуха побледнела, зашаталась, руки судорожно ловили воздух, Нестан испуганно бросилась к ней. Но мамка, выпрямившись, отвела Дато в сторону и с побелевшим лицом и сухими глазами дослушала рассказ Дато о гибели Арбелиане и ее двух сыновей. «Теперь особенно будь внимательна, благородная женщина. Необходимо уберечь Нестан от гарема». Дато четко ронял слова. Мамка, понимающе, наклоняла голову. «Слезами ноги Луарцаба обольют. Тинатин молить буду, но Нестан спасу. Передай Есе, пусть пока у тебя вамши работает. Потом тайно может приехать в Метехи. Арчил хорошее сердце имеет, с нами всегда добрый». Теплое дыхание солнца едва шевелило белоснежные личаки метехского сада. Чинара, прикрываясь зеленым щитом, тянулась к открытому окну. Царь машинально отломил ветку, повертел в руках и обернулся к князьям. «Значит, 21. Да-да, Зурабы и Эристави не забыли. Газнели, Мухран Батони, Турманидзе, молодого Цицешвили вычеркните. Дурак усы перед самой поездкой подрезал. Да-да. Значит, 21? 21, великий царь. Никого не забыли», — сказал Бартон. «Осмелюсь доложить, царь», — робко начал Ривас, выполняя поручение Астан. «Осмелюсь доложить, ты не записал ни одного магалатца. А Тамас для Ирана усы только вчера красный хной выкрасил». «Я его не просил хну портить. 22 — хорошее число. Да-да, запиши, князь Георгия Саакадзе, необходимо оказать внимание отличившимся Азнаурам». «Разреши сказать, царь, не будут ли в обиде князья? Саакадзе только недавно снял одежду простого Азнаура». «Шадиман, иногда простой Азнаур лучше знатного князя думает». «Не смею оспаривать, царь», — улыбнулся Шадиман и подумал: «А иногда и лучше царя». Но вслух продолжал: «Понравится ли шаху плебей в свите царевны Тинатин? Тогда и мне следует обидеться. Разве шах не высылает ко мне одних пастухов? Я не хочу оскорбить советника шаха Эребхана. Он много побед одержал, много пользы принес Ирану. Но когда говорит со мною, едва сдерживаю желание спросить, сколько в его стаде было овец». «Да-да. А эмир Гюнехан? Не от него ли бежали мавры? И не он ли сын пастуха после взятия Еревана из простого сарбаза стал знаменитым полководцем? Еще многих могу назвать, дорогой Шадиман, если б была нужда. но ты, вероятно, уже понял. Да, да. Шах любит, когда ему подражают. Царь, позволь выразить восхищение твоей мудростью. Дверь порывисто распахнулась, и в зал заседаний вбежал взволнованный Луарсаб. Отец, ты даже мертвому мстишь. Не ведаю причин изгнания Нестан Арбеляни из Метехии в гарем. Георгий X после смерти Арбеляни даже почувствовал жалость к обобранной Нестан. Но возмущенный резкостью сына упрямо ответил, что если царская дочь может жить в гареме, то и другим не позорно. Шадиман, одобряя благородство Луарсаба, напомнил о многочисленных лишениях Тенатин и о желании царицы утешить Тенатин, не разлучая ее с любимой подругой. «Оставь, Шадиман! Ты совсем не знаешь моей сестры. Тенатин в слезах умоляет царя не губить Нестан и...» «Знай, Шадиман, многое я не скоро забываю». Оттолкнув Бартома, выронившего от неожиданности песочницу и гусиное перо, разгневанный Георгий X хрипло заявил, что не изменит своего решения. Луарсаб не успел произнести готовую дерзость. Пошедший телохранитель, откашлившись, доложил о приезде святейшего отца Трефилия. Шадиман быстро взглянул на покрасневшего Луарсаба. «Да», — подумал Шадиман, — «будущий царь Картли многому успел научиться у меня». Трефилий, как всегда, вошел властной походкой, благословил царя Луарсаба, а затем всех присутствующих и попросил не прерывать совещание. Георгий X в запальчивости ответил, что совещание закончено, и отец Трефилий приехал вовремя, ибо наследника звучает дьявол, а духовнику Луарсаба надлежит бороться с нечистым наваждением. Трефилий медленно погладил бороду и заявил о смиренном желании всегда приезжать вовремя. Конечно, никто, кроме Шадимана, не догадывался о письме Луарсаба к настоятелю с просьбой немедленно приехать глубоко справедливого и чистого мыслями духовника и взять под свою защиту маленькую Нестан. Никто не догадывался о быстром коне Элисбара, направленного в Куатехеви с посланием и поручением рассказать настоятелю о трагической смерти Орбелиани. Дальновидный Трефилий, конечно, не отказал в такой просьбе наследнику, да и дело, по правде сказать, нечистое. Конечно, нельзя осуждать царя за желание избавиться от такого удовольствия, как дочь врага, но... В Картли цари слишком быстро сменяются, а Луарсаб хорошо запоминает обиды. И Трефили благоразумно поспешил в Тбилиси. Шадиман, учтя положение, поспешно стал уговаривать царя уступить благоразумному желанию Луарсаба, но Георгий X упрямо не сдавался ни на какие доводы. Трефили не вмешивался в спор и, только оставшись наедине с царем, резко осудил его несправедливость. Не Христос ли учил прощать врагам, а маленькая Нестан — только дочь погибшего врага? Или царь думает угодить с церкви, отдавая магометанам христианку? Разве мало грузинам приходится жертвовать своими девушками? Зачем же еще навязывать, когда неверный даже не требует? «Еще многое», — говорил Трефили смущенному царю. А наутро замок обсуждал победу Луарсаба и завидовал Нестан, получивший от царя в подарок маленькое имение. Иесе быстро переправился в имение, названное Патара Арбетти, то есть Маленькая Арбетти, и с жаром принялся за управление, стремясь обеспечить доход на нужды Нестан. Дато, почистив шашку и надев новые цаги, отправился к Орбелиане. О чем говорил с Ревазом Дато, неизвестно, но Мамука уверял, что он, Мамука с князем, никогда так шумно не проводил время. А на следующий день, несмотря на шипение Нино, угрозы Мирабы и обмороки Астан, а может быть именно поэтому Мамука послал в Арбетти Чубукчи Реваза с поручением отправить в Патара Орбетти три семейства любимых слуг Илариона: 200 овец, 6 коней, 4 буйволов и 3 коров. Мамука воспользовался случаем преподнести уважаемому Азнауру, которого лучше всегда иметь с другом, кольцо с кораллом, навязанное сердитым грекам. Так Нестан стала, хотя и не богатой, но независимой княжной. Так барсы оказали первую услугу княжне Орбелиане, впоследствии оспаривавшей первенство Метехи. Так Луарса впервые столкнулся с барсами, в будущем не раз скрещивавшими свои жизненные пути с путями Луарсаба II. «Как, Георгий, живешь? Говорят, богатеешь на сте». Сагадзе поблагодарил за внимание и рассказал удивленному царю о мерах, принятых им к процветанию своего хозяйства. Царь похвалил умного Азнаура и, смеясь, осведомился, не очень ли огорчены настепсы, что не принадлежат магалацы. Сагадзе шарм заговорил о желании всех Азнауров сплотиться вокруг царя. Бури хлынули давно задаенные мысли. Конечно, царь не подозревает о растущей силе Азнауров, и достаточно царю лишь захотеть использовать эту силу для объединения Картли, как все князья отступят перед царским решением и склонят свои мечи. И он раскрыл перед царем возможность противопоставить силе князей силу Азнауров, за которыми пойдет народ. Ведь никто лучше таких Азнауров, как Настепский, не знает нужды народа. Никто лучше не знает, какой ущерб приносит Картли отсутствие объединенного картлийского войска. Никто лучше не знает, как словно железными тисками сжимают горло Картли многочисленные рогатки князей, преграждающие дороги, за проезд через который народ отдает последний грош. Разве князья могут противостоять единой воле народа? Разве не благо Картли единая власть царя? Разве объединенное в одно царство Картли устрашится Магометан? Прикажи, царь, и многое будет иначе. Жизнь за тебя, за Картли, за царевича Луарсаба отдам. Не одну тысячу, тысяч жизней отдам. Картлийский царь некоторое время самообольщенно слушал страстную речь Сагадзе и, наконец, со вздохом произнес: «Еще не время, Георгий. Скажу, когда время придет. В Иран тебя нарочно посылаю. Постарайся понравиться шаху. Посмотри, как царствует, какое войско имеет, как с Руси живет. Все посмотри. Да, да, тебе верю, Георгий. Будешь преданным, князем сделаю. Войско доверю. Да, да, о большом думаю. При Давиде строители, Дидебули, совсем короткие руки имели. Желания тоже были скромнее, а теперь на всю Картли пасть открыли. Да, да, поезжай, крепко на Иран смотри. От Караджугая пример бери. Вернешься, снова буду с тобой говорить». Георгий X поднялся. «Царь, еще просьба. Девушка в Насте есть, вместе росли. Раньше жениться думал, теперь как мой царь прикажет». Царь пристально посмотрел на Георгия. «Если б любил, иначе просил бы. Что ж, могу оказать Азнауру еще одну услугу. Да-да, нелюбимая жена и рыба без соли одинаковый вкус имеют». Улыбнувшись своему остроумию, он серьезно сказал: «Нет, Георгий, не время еще жениться. Опять же, не стоит жениться на глехе. Нукзар тебя любит, все в гости зовет. Бухран Батони благосклонен, подожди. Станешь князем, княжну в жены возьмешь». Точно гора сползла с души Георгия. На мгновение мелькнуло: «Неправильно просил». Но он решительно отбросил ненужное сожаление: «Не смею о личном думать. Тяжелый путь впереди. Что ждет меня? Разве не открыты мои глаза? Зачем же допускать ошибку?» Не успел Сагадзе распахнуть дверь, на него хлынули тысячи вопросов друзей. Но Георгий отмалчивался. Зачем звал царь? Объявить о зачислении в свиту Тенатин. Особо поручил оберегать царевну. А кто начальник посольства? Конечно, Нукзар Эристави. «Да, вот еще что», — сказал смущенно Георгий. «Я просил царя разрешения жениться. Отказал. Тебя дато прошу сказать не но. Не время, — говорит Георгий, — жениться. Для важного дела мной предназначен. А какое дело, обещал сказать, когда вернусь». Друзья переглянулись. Дато облегченно вздохнул. Наконец у Георгия развязаны руки. Отказа царя следовало ожидать. Не для дочери пастуха царь так высоко поднимается, Сагадзе. Друзья единодушно согласились, да то только Дмитрий неожиданно озлился на Даутбека. «Ты чем доволен? Может, Нино тысячу княжон стоит? Может, ее слезинка дороже плача всех вдов Картли? Может, все вы шаки? Полтора дня не смейте со мной разговаривать!» Схватив папаху, он выскочил на улицу. Поздно ночью не спавший Георгий слышал, как нетвердо шагал по двору тоже не спавший Дмитрий. Царь собирал все средства для богатого приданного Тенатин, отведенного единовременного налога, кряхтела вся Картли. Из деревень сгоняли коней, верблюдов, от купцов тянули шелк и бархат, от амкаров — монеты. Царь знал, только богатым приданым, пышной свитой и блеском княжеского посольства внушит он уважение к Тенатин и обеспечит ей при дворе шаха Аббаса почетное место царственной жены. Нукзар тщательно готовился к поездке в Иран. Аракская свита блистала дорогим оружием, тонким сукном и бархатом. 50 рослых дружинников на серых конях с зелеными чепраками сверкали молодостью и силой. Нукзар, показывая царю на главном метехском дворе свою свиту, говорил о своем давнем желании угодить царю Георгию, сыну Симона I, которому многим обязан, и просил принять в подарок для Тенатин 5 верблюдов, нагруженных шелком. Но и остальные князья решили явиться к шахскому дворцу в блеске своей знатности и, соперничая друг с другом, заполнили метехи богатыми подарками, пышными свитами, пряцанием оружия, разодетыми дружинниками, шелковыми знаменами на золоченных древках. Царь с удовольствием осматривал великолепное посольство. Яркий день блестел на пышном караване. Звон Сиона расплывался в голубом воздухе. Торжественное молебствие окончилось. Посольство и княжеские свиты уже на конях окружили пышный паланкин, водруженный на верблюда. Сакадзе поспешно раздвинул занавеску паланкина. Княгиня Турманидзе вынесла на руках помертвевшую Тенатин. Вопль царицы повис над широким двором метехи. Кони торопливо зацокали подковами по серым плитам. В глубине сада, обняв шершавый дуб, рыдал Луарцап. Горы змеями велись вокруг Тбилиси. За синими дымами на хлобучую белую папаху угрюмо дремал Казбек. Глава 25. На бархатной подушке, отражая в овальном зеркале еще влажные шаврановые ногти, покоились властные руки. Цирюльник благоговейно намыливал упрямые скулы. У золоченого кресла сирийские мамлюки застыли с затканной, сверкающей камнями одеждой шаха. На золотом подносе, сверкнувшей змеей, лежала розовая чалма, мерцая бриллиантовым глазом. Шах Аббас ждал картлийское посольство. Он давно проник в тайны черной и белой книги. Его давно перестали волновать красавицы, наполнявшие давлетский гарем. Заботы об Иране смешивали в чаши джемшида синие глаза критянок узкие, индусок продолговатые, армянок загадочные, египтянок пламенные, черкешинок и миндалевидные глаза Тенатин притягивали льва Ирана к северным тайнам, а не к южным утехам. 18 лет из 35 прозвенели ударами меча. Полчища османов, аравитян, узбеков, мавров разбивались о несокрушимую волю льва Ирана, и уже великолепная Индия трепетала перед ревом персидских куличар. Пышность, с которой картлийский царь посылал свою дочь, льстила самолюбию шаха, и, мало заботясь о царевне, но больше о том впечатлении, какое произведет эта церемония на знати Майдан, он устроил Тенатин праздничную встречу. Исфахан разоделся коврами, пестрыми шалями и тонкими тканями, сверкая белыми и мозаичными мечетями. От городских ворот до Давлетхане извивалась в ярких одеждах фераши, шахская стража. За сомкнутыми рядами теснились несметные толпы. На плоских крышах колыхались воздушные чадры. По улицам сновали продавцы сладостей и холодной воды. Их крики сливались с нетерпеливым гулом. Еще утром после первого намаза навстречу картлийскому посольству выехали знатнейшие ханы, окруженные величавой свитой. За ними, звеня серебряными колокольчиками, важно переступали цугом в дорогих запряжках семь белых верблюдов. Шотюрбат, покрытых красными бархатными попонами и украшенных голубыми бусами, бубенцами и золотыми лентами. На четвертом верблюде возвышалась золоченая кибитка с плотно завешенными шелковыми занавесками. Там сидела принцесса Зерам, выехавшая принять от Картли невесту брата. На остальных верблюдах, оседланных золотыми седлами, сидели сыновья знатнейших ханов, окруженные свитой и телохранителями. В нескольких верстах от города караваны сошлись. Короткий отдых в загородном шахском дворце, и принцесса Зерам накинула на Тинатин белую вышитую чадру. Торжественный момент навсегда разъединил Тинатин со всем миром. Пересев с принцессой и княгиней Турманидзе в золоченую кибитку, невеста забилась в рыданиях, но из-за звуков флейт, рева верблюдов, ржания коней и исступленных криков приветствий никто не расслышал горестного плача девочки. Персидская знать, соперничая блеском и изяществом манер с грузинами, окружила белых верблюдов. Караджугай-хан, корцевавший на берберийском скакуне рядом с Нукзаром Эристави, видя утонченную беседу, заинтересовался исполином, выделяющимся даже в скромной одежде. Эристави отозвался о Сакадзе в самых лестных выражениях. Караджугай-хан внимательно посмотрел на Саакадзе. Тинатин, красивая и кроткая, сразу пленила сверстниц принцесс. Но законные жены настороженно смотрели на новую соперницу. Они не имели сыновей, а рождением сына грузинка может покорить сердце шаха. Наложницы не удостаивались ревности законных жен. Собранные из чужих стран красавицы не были царевнами или знатными персианками. И хотя недавно наложницы подарили повелителю двух мальчиков, которым шах Аббас дал имена Худабанде Мирза и Имамкули Мирза, но, надеясь иметь сына от законных жен, ни одного из них не назначил наследником. В Иране не было незаконорожденных детей, и даже в шахском дворце при отсутствии наследников от законных жен престол наследовали сыновья наложниц и даже прислужниц, и только если и тут шаха преследовала неудача, престол переходил к ближайшему родственнику шахской крови. Поэтому шахский гарем полон коварства, ненависти и страшной опасности для всех от всех, и неудивительна тревога его при появлении каждой новой женщины. А Тинатин, вдобавок царевна, прибывшая с такой пышностью, вдвойне опасна. Она равная шаху. «Но, — думали законные жены, — если Аллаху не угодно будет дать им сына, то лучше пусть будущий шах родится от дочери царя, чем от наложницы, которая, как мать наследника, возвысится над всеми». И наружно Тинатин была встречена сиралем шумной радостью. «Ибо кто дорожит жизнью, тому должно нравиться все угодное шаху». Эмир Гюнехан, сопровождаемый Мехмандаром и толпой дворцовой свиты шаха Аббаса, показывал картлийскому посольству Давлетхане. С изумленным восхищением смотрели грузинские князья на роскошь шахского дворца. Все виденное казалось им сном, сказкой из «Тысячи и одной ночи». Сагадзе был скорее поражен, чем восхищен. Он подумал, сколько же рук должен иметь каждый персиянин, чтобы окружить своих шахов таким богатством. Эмир Гюнехан, довольный достигнутой целью поразить картлийское посольство, любезно пригласил их пройти в следующие залы, где почетные гости сумеют познакомиться с доблестной историей Ирана. Коричневые руки поспешно распахнули золоченые двери, и картлийское посольство вошло в табак-хане. Под глубокими нишами переплелись причудливые орнаменты и фрески. Лазуревые стены бисутунской надписью увековечили подвиги царя Дария Гистаспа. Боковые стены пестрели величавыми сатрапами в желтых, синих, красно-оранжевых и золотых с черным одеждах, преподносящими киликийских коней и слоновую кость Эфиопию Артаксерксу III покорителю Египта. Стража распахнула черные двери, и посольство, преувеличенно громко выражая восторг, проходило большие и малые залы с изображениями звезд, птиц и цветов в голубом тумане потолков. Золоченая лепка запечатлела шахские подвиги. Шах придушил льва, заколол грифона, принял данников и укротил вздыбленного крылатого коня. Последний зал, выложенный треугольниками разноцветных зеркал, фантастически расцвеченный через цветные стекла овальных окон, примыкал к деке, крытому двору. Эмир Гюнехан, выждав, пока картлицы насытятся великолепным зрелищем фантастического зала, вежливо пригласил их последовать за ним в диван-хане, где шах Аббас благосклонно примет посольство. Войдя в диван-хане, картлицы с новым изумлением стали осматривать индусские восьмиугольные столики, узкие с высокими спинками кресла, круглые подставки с инкрустациями из слоновой кости. В торжественном молчании Мехмандар стал расставлять картлицких послов перед шахским троном, каждого на заранее отведенное для него место. Подавленные ослепительной роскошью, растерянные и смущенные картлицкие князья с благоговейным страхом стали ждать выхода обладателя сказочных богатств. А когда показался коренастый шах телосложением, напоминавший персидского пехотинца, картлицкие князья словно перед божеством склонились ниц. Шах медленно взошел на трон и снисходительно ответил на раболепные приветствия картлицких князей. Нукзар, как начальник посольства, говорил первым. Он от имени Георгия X благодарил за честь, оказанную царевне Тенатин, и выразил надежду, что родственные чувства, священные для двух стран, продлятся веки вечные. Андукапар уверял шаха в преданности картлицких князей, всегда готовых обнажить саблю на общего врага, и просил шаха не оставить князей без милостивого высокого внимания. Говорил старый князь Диасамидзе. Рассыпался в уверениях Саза Цицешвили, блистал остроумием Мирван Мухран Батони. Шах Аббас измерил взглядом пышное посольство, блеск богатых одежд, оружие, усыпанное драгоценностями, и проникся уважением. «Такой народ, — думал он, — лучше взять не войной». Слушиваясь в изящные персидские речи грузинских князей, шах остановил пронизывающий взгляд на Саакадзе. Али Байндур прав. Этот может пригодиться больше других. Мирван, заканчивая приветствие, намекнул о ликовании Картли по поводу мудрости царя Георгия X, всегда предпочитающего союз с любимым Ираном домогательством других стран. После обеда у шаха посольство разошлось по отведенным помещениям для отдыха и сна. Утром картлийское посольство вновь собралось в зеркальный зал, где их ждал эмир Гюнехан. После обычных приветствий посольство направилось в крытый двор, выложенный глазурованными изразцами и предназначенный для показа иноземным гостям породистых коней, разукрашенных дорогими седлами, а также для приема и раздачи подарков. Шах Аббас милостиво выслушал приветствие картлицкого посольства. Восседая с пышной свитой ханов в прохладных нишах за мозаичными арками, шах Аббас, кичась богатством, показывал ошеломленным картлицким гостям редкости из слоновой кости, золота, стекла, мозаики. Драгоценные камни в хрустальных шкатулках, египетские, арабские и индусские изделия воскрешали легенды Шахразада. Наконец, картлицкое посольство рискнуло со своей стороны удивить шаха Аббаса богатством Картли. Рассматривая богатые дары картлицев, шах уже не сомневался в устойчивом положении Картли и окончательно убедился в правильности своей политики. Ханы, принимая из рук шаха для оценки подарки, видя удовольствие Аббаса, преувеличенно восхищались и расточали похвалы вкусу грузин. После ханов и придворной свиты раболепная толпа слуг, принимая подарки, притворно сдерживала восторг и шепотом, но с расчетом на хороший слух шаха, восхищалась величием повелителя Ирана, вызвавшего другие страны на поистине райскую щедрость. Диасамидзе преподнес на подушке малинового бархата святыни Грузии, щит Давида строителя. Седой Диасамидзе дрожащим голосом просил могущественного льва Ирада принять святыню, щит, поднявший Грузию из обломков. По морщинам князя сбегали крупные слезы. На своем веку, видя много бедствий от магометан, он просил тайного врага принять щит как знак веренной ему судьбы Картли. Шах Аббас, внутренне торжествуя, казался растроганным. Картли для него как единственный сын, рожденный от любимой жены, и никто не посмеет покушаться на прекрасную родственную страну. Последним подарком, преподнесенным Нукзаром Эристави, было знамя Ирана. На красном бархате, затканный золотом и жемчугом лев, с пылающим солнцем на спине, подняв меч, любовался алмазной звездой. Шах предвкушал шумные разговоры между съехавшимися вовремя иноземными купцами. Необходимо оповестить Майдан о пышности посольства и богатых преподношениях, чтобы купцы в своих странах рассказывали о величии и могуществе шаха Аббаса. Вереница слуг, мягко ступая, внесла богатые дары, и шах стал щедро отделять князей. Расшитые драгоценностями одежды, дамасское оружие, сверкающие кольца мелькали в руках князей. Молодые картлийские князья, всю дорогу косившиеся на плебея, самодовольно переглянулись. Стоящий в стороне Саакадзе ничего не получил. Эмир Гюнеган почтительно наклонился к шаху и, поймав улыбку повелителя, подал знак Мехмандару. К изумлению князей шах подозвал к себе Саакадзе. «Я давно любовался таким ростом. Скажи, Георгий, сын Саакадзе, какой подарок мог бы обрадовать тебя?» Саакадзе опустился перед шахом на колено и на чистом персидском языке скромно сказал: «Великий шах-ин-шах, и простой кирпич, полученный из рук повелителя Ирана, превращается в бесценный изумруд. Но я получил еще больше. Твое внимание». Шах, улыбаясь, ответил, что он хорошо осведомлен о причинах благосклонности царя Картли к молодому Азнауру. Но Георгий стоял застывшим лицом. «Умеет хранить тайну», — подумал шах и с легкой иронией пожелал наградить героя за сражение с проклятым османом. Несколько конюхов, едва сдерживая, вели во двор арабского коня. Рослый мамлюк нес роскошное седло, другой — сверкающую одежду персидского рыцаря. Шах, сам отличный наездник, залюбовался великолепным конем. «Коня прислал мне эмир Бухарский. Конь сбросил своего господина и в наказании изгнан. Эмир в письме говорит, еще ни один дышащий воздухом не осмелился ослушаться великого шаха Аббаса. Видно, дерзкий конь рожден только для твоего седла. Прими, картлиец, достойный мудрого воина подарок». Саакадзе пал ниц и взволнованно благодарил шаха. Получив разрешение, Георгий подошел к коню и властно потрепал по шее. Глаза скакуна налились кровью. Он дрожал, бил копытами, но вздыбиться ему не удалось. Георгий схватил коня под усцы. Короткая борьба, и вспотевший конь застыл с пригнутой головой. Двор заинтересованно наблюдал поединок. Шах выразил удовольствие. «Воистину, Азнаур Георгий оказался достойным подарка. Великий из великих шах-ин-шах, скорее я размажу себе голову, чем позволю коню сбросить Азнаура Саакадзе. Позволь мне, могущественный шах, сейчас оседлать коня, пусть сразу почувствует, что я не эмир». Шах расхохотался, приближенные подобострастно подхватили веселое настроение повелителя. Папуна, поклонившись шаху, спокойно взял под усцы вздрагивающего коня и, вынув из кармана сабзу морковь, поднес к его дрожащим губам. Сначала конь презрительно фыркнул, но, подумав, взял в рот, пожевал, одобрительно мотнул головой и требовательно потянулся к ладони. Саакадзе подтягивал последнюю подпругу. Шах, не переставая смеяться, спросил, как папуна догадался с абзой морковью задобрить коня. Папуна с готовностью поделился богатым опытом. Он не встречал богачей, отворачивающихся от дарового куска. А конь не глупее их, и сейчас высчитывать, сколько можно вытянуть из тощего кармана дурака. Шах весело приказал Мехмандару поднести Папуна одежду, достойную его находчивости, и наполнить карман золотыми монетами, дабы он не затруднялся покупать расположение коней и ослов. Только поздней ночью после пира у Шаха, очутившись рядом с Папуна, Георгий дал волю бурной радости. Посаженный между остроумным Эребханом и храбрым Карчиханом и получив из рук Шаха золотую чашу с вином, он сразу возвысился в глазах всей исфаханской знати, наперебой ухаживающей за ним и приглашающей в гости. А главное, Нукзар радовался. Папуна, вслушиваясь в взволнованный голос, вздохнул. Он напомнил Георгию о клятве не стремиться к княжеству, а такие почести тянут кверху. Сагадзе пытался объяснить другу, почему важно очутиться наверху, но Папуна хмуро предостерегал. Бабо Заза напрасно набила голову опасными думами. Что ищет Георгий в тумане? Правды, Папуна. И добьюсь, почему засыхающие ветки княжеских родов заслоняют солнце молодым побегом азнаурских фамилий. Только азнауры с мечом в руках могут вернуть Грузии могущество времени Давида Строителя, времени царицы Тамар. Эй, Георгий, ни одна шашка затупеет, пока азнауры князей от солнца оттащат. Ничего, Папуна, чем князья сильны? Только народом. Нам, азнаурам, нужно народ на свою сторону привлечь. А чем привлечь? Хлебом. Ярмо снять. Надо заставить их вспомнить, что они грузины. Надо не словами, а действиями внушить народу веру в силу азнауров. И азнауры должны понять защиту народа, укрепление азнаурской власти. Эх, дорогой, далеко спрячь такие мысли. Во сне можешь играть с ними в 100 забот, полезно для здоровья. Не беспокойся, друг Папуна, и так далеко спрятаны. Цари и князья, пока на них не наколются, в неведении будут. Могучую силу в себе чувствую. Кто посмеет остановить меня? Я посмею. Ложись и не соблазняй стражу поднять тревогу. Кричишь, точно князья уже язык у тебя дергают. Пойми, Папуна, нас огромное войско, а их маленькая горсть. Почему же позволять меньшей силе первенствовать? Кого это нас? Неужели, думаешь, Русудан и Риставе за народ замуж пойдет? Русудан? Что ты сказал, Папуна? Папуна, ты сказал? Сказал, Папуна. Правду сказал, Русудан только за князем замуж пойдет. При чем тут Русудан? Дорогой Папуна, не понимаю. Хорошо понимаешь. Говорю, спи и не тяни из меня слова. Змею вытащишь. Папуна, послушай. Папуна, одну минуту. Георгий, наверное, хочешь завтра быть похожим на Амазоне? Забыл про охоту? За первого джейрана шах назначил награду, или допустишь кизилбаши отрезать тебе путь к сердцу шаха? А разве не я должен рано утром побежать на Майдан за одеждой? Только черт сможет помочь найти на твой рост шарвари. А бараны-настевцы позаботились о своем господине? Расхаживают с нахальным видом. Нет, Папуна всегда был дураком. Ему даже выспаться не дадут. Но он знает хорошее лекарство от неучтивости. Папуна, закутавшись, громко захрапел. Напрасно взволнованный Георгий умолял сказать, как догадался Папуна о тайне, в которой даже себе боялся признаться. Напрасно, бесцеремонно тормошил, Папуна продолжал безмятежно храпеть, и измученный Георгий повалился на свое ложе. Но Георгию не скоро удалось последовать за другом. Он отлично понял намеки шаха. Неужели кто-то проник в тайну Триолетского сражения? Даже дружина барсов в неведении. Кто же донес шаху? Неужели персидские лазутчики даже в мысли залезают? Что же нужно шаху? Одарил конем, стоящим целое состояние, богатой одеждой, кисетами, наполненными золотыми монетами, за столом отмечает. Конечно, не из любезности. Для этого Георгий Саакадзе слишком мал, а шах слишком велик. Осторожность необходима. Русудан выйдет только за князя. Кажется, Мирван Мухран-Батони. Я даже слышал. Как жарко. задушит меня шелковое одеяло. Персияне слишком изнежены. Какое тут богатство! Нукзар очень хорош ко мне, как радовался вниманию шаха. Кто выше светлейших? Владетельные князья? Герои? Народные полководцы? Царь? Нет, такая подушка не для моей головы. Надо постелить бурку, на ней удобнее. Бурка и кинжал хорошо сон сторожат. Может, Дмитрий женится на Нино? Всегда ему нравилось. Да, завтра необходимо убить первого джейрана. Кто хочет стать полководцем народа, должен всегда быть впереди. Если поехать гостить к Нукзару, надо всем подарки купить. Иногда нитка кораллов дороже жемчуга. Прохладный рассвет заглянул в решетчатый эйван. Повис серыми прядами, прильнул мутными глазами к узким окнам. Саакадзе за охоту получил от шаха перстень с крупным албазом, окруженным кровавыми яхонтами. Караджугай-хан выиграл пари на состязаниях и по правилу сделался хозяином празднества. Шах со знатью и грузинским посольством всю ночь пировал у Караджугай-хана. Возвращаясь с провожатым, факелом освещавшим дорогу, озадаченный Георгий обдумывал намеки Эмиргюне-хана. Знакомый голос оборвал его мысли. Георгий изумленно вскрикнул. «Али Баиндур! Как сюда попал? Где бороду забыл?» Какой торопливый царский Азнаур! Почему Али Баиндур не может стремиться к фонтану милостей шаха? И с каких пор рыцари и купцы отказываются от золота?» Желтый язык факела лизнул лицо Баиндура. Вдруг, охваченный подозрением, Саакадзе насторожился. Не отсюда ли полная осведомленность шаха? Неужели в золотом верблюде я развязал язык о триалетском деле? Нет, это не могло случиться. Али Баиндур жил у Амкара, дяди Сандро. Папуна уверяет, будто между дружинниками слух ходил. Кто же такой Баиндур? Неужели? А ты, Али Баиндур, и купец, и рыцарь? И друг моих друзей. Зачем все по ханам ходишь? Пойдем со мной, настоящий Иран покажу. Хочешь девочек, хочешь мальчиков, даже гурию рая достанем. На Майдане много говорят о внимании шаха к артлийскому исполину. Говорят, здесь останешься, но я не верю. Зачем? Тебя и твой царь любит, тайные поручения дает. Ты прав, друг, меня царь любит. Но... «Откуда о тайном поручении знаешь?» «Видишь, Али Баиндур сразу догадался. Хочешь, помогу?» «Я думаю, не только умный Али Баиндур. Каждый догадывается, если мой папуна по Майдану целый день бегает. К сожалению, пока ничего не выходит. А поможешь, при случае тем же отвечу». «Да, Георгий Саакадзе всегда помнит оказанную ему услугу». «А что ищет по Майдану хитрый папуна?» «Ищет?» «Разве я сказал, ищет?» «А, кажется, мой дом». Провожат остановился. Огонь с дверью целуется. «Возьми, друг моего провожатого, очень темно у вас». Георгий, неужели спать хочешь? Темная ночь, веселая ночь. Пойдем в Шерехане, как раз вовремя». «Завтра, дорогой. Сейчас ноги не держат. Потом папуна, наверное, не спит. Завтра на Майдане в Кавехане жди, на углу за Шамшой. Там всегда каве пью. Приходи. Я думал, ты грузин, хотел вином угостить. А я думал, ты персианин, больше каве любишь. Хорошо, пусть по-твоему. Раньше каве, потом вино. Завтра приду. Провожатого не надо, в темноте лучше вижу. Пусть обратно идет». Саакадзе вошел в низенькую калитку, но едва замолкли шаги, выскользнул и, словно гончий, обнюхивая воздух, пошел направо. Улица, поворот, еще улица. В темной стене стукнул медный молоточек. Калитка, лязгнув, отворилась и поспешно захлопнулась за Али Баиндуром. Обойдя дом, Георгий с досадой подумал: все дома одинаковы. Но если шашкой на углу сделать незаметный знак, стена станет знакомой. Наутро Али Баиндур докладывал шаху все подробности о грузинском посольстве. «Великий шах, иншах! Нет сомнения, картлийский царь поручил Саакадзе тайное дело. Недаром приехал в числе знатных князей, ненавидящих царского Азнаура. Он тоже готов каждому князю яд подсыпать. Очень умный и крепко зло помнит. «Значит, князья не догадываются о триолетской игре?» — улыбнулся шах. «Нет, великий шах, они слишком горды для такой догадки, а в Тбилиси все дружинники шепчутся. Большой ум и твердый характер у Саакадзе», — закончил Али Баяндур. На Али Капу, связывающей узкие улицы, колышутся живые зигзаги. У Шанашинтираши стражники длинными лозами, равномерно ударяя по головам и спинам, сдерживают возбужденные толпы. Канун Курбан-Байрама празднично развивает пестрые полотна, веселые ковры. Сотни сарбазов, солдат, перетянутых белыми и красными персидскими поясами, вытянулись вдоль аллеи высоких тополей. Молодой хан, начальник празднества, махнул рукой. 500 барабанщиков одновременно выбили 12 громов, засвистели флейты, и ревущие толпы приветствовали выход шаха Аббаса. Шах вышел из Шинашин и величаво опустился на золоченое кресло. Персидская знать, грузинское посольство и чужеземные купцы заполнили выстроенные на этот случай покои вокруг Шинашин. Позади шаха, сверкая драгоценностями, толпились старший евнух, сутуловатый личный советник, непроницаемый диванбек, надменный тайный советник, свирепый начальник войска, невольников и услужливые придворные. Закружились плясуны, под визг скрипок взметнулись шелковые юбки. Полуногие атлеты вертели над головой лоснящиеся от солнца медные гири. Над шутами, кувыркающимися в пыли, фокусниками, глотающими гвозди, укротителями, размахивающими змеями, над дервишами колыхались металлические знамена с причудливыми арабесками и вырезанными ажуром стихами из Корана. Знаменосцы, хватаясь бронзой мускулов, вздымали над толпами мальчиков, сидевших на металлических ветвях знамен. На знамени заклинаний от болезни и дурного глаза висели лоскутья, четки и дощечки. В середину врезались всадники в латах и кольчугах. На головах коней развивались страусовые перья, узорчатые чепраки сверкали золотыми погремушками, блестели жемчуга, бирюза, самоцветные камни, копья, сабли и щиты переливались синей сталью. На конских крупах стояли с обнаженными саблями красивые мальчики в богатых одеждах. На остриях сабель торчали желтая айва и пятнистые гранаты. За всадниками двигался шутовской караван, изображавший поездку турецкого султана в Мекку. Султан в дурацкой красной феске с позументами в красном плаще, шитом золотом, с длинной седой бородой, килая свита в шутовских турецких костюмах, окружающая гарем султана. Тащились убогие тахтереваны, прикрепленные к мулам. Кеджаве, перекинутые по две через горб драмадеров, вьюки на ослах и верблюдах, слуги верхом с кобурами для кальянов, чубукчи и целая вереница провожатых в белых бурнусах. Дворцовые мамлюки передвинули Шинашин в середину шествия. Процессия остановилась перед шахом, и султан, приниженно кланяясь пышными стихами, восхвалял великого шахин-шаха. Расталкивая караван, ворвались вожаки с обезьянами в красных шарваре, медведями, трясущими цепями, шипящими тиграми и рычащими львами. Звери в честь шаха проделали трудные фокусы. Плясуны в женских платьях с распущенными волосами, щелкая костяшками под визг и стук музыки, закружились в бешеной пляске. Шуты, ломаясь и кривляясь, лезли под ноги. Полуногие дервиши кололи себя кинжалами, и кровь во имя дали струилась по грязным лохмотьям. Укротители, обвившись змеями, приплясывали под взвизгивающие дудочки. Шах беспрестанно бросал в толпу монетки, поднималось столпотворение. Водоносы быстро наполняли из мехов холодной водой медные и серебряные чашечки, и полученные шаи проворно ныряли в карманы. Продавцы сладостей и воздушного теста сновали между толпами. Эрастий, прислонившись к тополю, снисходительно смотрел на людей, валявшихся в пыли в поисках шахских шаев. Он накупил полный платок рахат-лукума, жареного миндаля и проворно грыз крепкими зубами. Водонос тоже не оставался без внимания Эрастия. Вот и сейчас. Куда девался рыжий черт с мехом? Эрастий поворачивал во все стороны голову и вдруг столкнулся с жадным взглядом. Молодой персианин, покраснев, поспешно отвернулся, но Эрасти успел заметить голодную слюну. Недавнее прошлое больно защемило сердце. Он вспомнил, как Саакадзе впервые кормил его горячим шашлыком и, быстро подозвав торговца воздушным тестом, коверкая слова, предложил соседу. Персианин упорно молчал. Эрасти дернул за рукав. «Ешь!» Персианин осторожно освободил залатанный рукав. «Ешь, говорю!» Эрасти стукнул кулаком по дереву, персианин несмело взял румяный шар. Эрасти одобрительно подставил платок. «Ешь, пока сыт не будешь!» А задача водоноса четырьмя чашками сразу, Эрасти довольно следил за проворными глотками персианина. «Как зовут? Не понимаешь? Имя какое носишь? Я Эрасти, а ты Керим? Керим, плохой у тебя господин, какую одежду в праздник имеешь? Лицо тоже сухое. Думаю, ноги тоже не крепко держат. Ноги вот это, понимаешь? Что? Руки больше болят. Почему болят? Подожди, спокойнее говори. Плохо тебя слышу. Какой камень? Что? Меня тоже не понимаешь? Почему? Хорошо говорю. Твой господин далеко живет? Хане? Камнем торгует? Скучный товар, у нас камни не покупают. Сколько хочешь, в Кафтискеве бери. Воду тоже даром пьют. От камня руки болят. Тяжелый товар. На Майдане торгуешь? Нет? Подожди. Хане строишь? Али Баиндур хан? Господин твой? Знакомый у нас вчера был. Не люблю твоего господина. Плохие глаза держит. Что говоришь? Нет господина? Не понимаю. Если нет господина, почему голодный ходишь? Эрасти, обливаясь потом, силился поддержать разговор ужимками и полузнакомыми словами. Не менее встревоженным казался Керим. Они с симпатией, но беспомощно смотрели друг на друга. Внезапно Эрасти повеселел. «Керим, когда праздник кончится, со мной пойдем. Мой господин хорошо по-персидски знает. От Азнаура Папун с детства научился. У нас в Тбилиси персидский разговор как грузинский ходит. Очень много персиан имеем. Хорошо живут. Тоже Майдан держат. Большую половину занимают. Грузины много пошлин платят. Персиане совсем мало». Что делать? Не хотят много платить. Подожди, еще рахат лукум возьмем. Очень люблю, целый день ем. Керим напряженно следил за серебряным абасси, сверкнувшим раньше в руках Эрасти, потом продавца, проводил взглядом медные кругляки, нырнувшие обратно в карман Эрасти, и тихонько вздохнул о голодной матери. Он было предался печальным мыслям. С постройки дворца хана Али Баиндура его за непокорность уже неделю как выгнали. Эрасти вцепился в рукав Керима. Разъяренные Хайдери и Наймет Уллахи, стоя друг против друга, застучали деревянными мечами. В первом ряду подростки с прощами, улюлюканьем и бешеными выкриками подзадоривали взрослых. Знаменосцы на высоких шестах держали знамена, переходящие от поколения к поколению. Яркие ленты, обрывки шалей и выцветшие лоскути показывали число выигранных сражений. Вмиг все смешалось. Стук мечей, визг, брань, дикие крики. Из разодранных ноздрей хлюпала кровь. Но по приказанию Ферраш-паши стражники хлыстами разогнали надоевшее зрелище. И на очищенной площади выступили ораторы и поэты, прославляя мелодичными речами и красивыми стихами льва Ирана. Шах щедро бросал ученым туманы. На площадь ввели толпу преступников, а среди них шута, изображавшего султана. Шах даровал всем жизнь и свободу. Восторженная толпа торжественно усадила помилованных на верблюдов и отвезла с площади. Празднество окончилось. Вспыхнули фиолетовые факелы. Под бешеный рев толпы шах, считая, что встретил Курбан-байрам вместе с народом, направился в Давлет-хане. Саакадзе зашел домой надеть малиновую куладжу на вечерний пир. У шаха и застал в хане Керима за пилавом, а в кушке Али Баиндура за кальяном. Поговорив о веселом празднике, посмеявшись над гаремом султана, Али Баиндур неожиданно спросил. «Что, Георгий, выполнил уже тайное поручение карты?» «Да, посмотри». Саакадзе показал хану тонкий кинжал, похожий на изящную палочку. Али Баиндур, рассматривая резьбу на рукоятке слоновой кости, изумился. К чему царю тайный кинжал? Видишь, друг, цари очень подозрительны. Вот Багратит и приказал мне найти вещь снаружи красивую, а внутри ядовитую. Пусть глупцы думают, что царь Картли держит в руках не смертельный кинжал для тайных врагов, а изящную палочку. Алиба Индур, скрывая досаду, удивленно посмотрел на Саакадзе. «В Картли появляться, пожалуй, небезопасно», — подумал Алиба Индур. На лестнице Георгий удивленно остановился. «Где видел эти глаза?» «Да у пантеры!» Керим, не мигая, смотрел на бархатную спину Алиба Индура. «Наконец узнаю, зачем я нужен шаху», — думал Саакадзе, пробираясь ночью с Мехмандаром к шахским покоям. Он с удовольствием вспомнил, с какой ловкостью устроил умного Керима оруженосцем к Алиба Индуру. Керим поклялся в верности великодушному Азнауру и обещал неустанно следить за ненавистным Кериму ханом и через верных людей передавать Саакадзе все слышанное и виденное. Но еще больше Георгий был доволен результатом своих стараний добиться расположения шаха. И сейчас, спеша на тайный вызов, он твердо решил войти в доверие к шаху Аббасу и заручиться его поддержкой в защите сословных интересов азнауров, которые, в свою очередь, будут верной опорой шаха в Картли. Мамлюки неслышно отступили в глубину. Караджугай пытливо наблюдал за Саакадзе, вот уже час склонившимся перед шахом, но кроме застывшего благоговения ничего не выражало странное лицо. «Могущественный шах, все вредное Ирану гибельно для Картли. Азнауры стоят на страже. Дружба грузинских и российских князей не может принести пользу грузинскому народу. Я склоняю перед солнцем льва Ирана свою голову. Служить великому шаху значит служить своей стране. Аллах наградил тебя хорошей памятью. Неизбежно тебе помнить о князьях. Ты прав. Личные выгоды себялюбцам дороже Гурджистана, дороже царя. Иначе чем объяснить веселые сны султана, которому представляется, что он каждую ночь босфорской плеткой сечет Картли, как невольницу, преподнесенную ему подкупленными князьями? И только шайтан мог посоветовать князьям внушить царю Гурджистана породниться во вред мне с Годуновым. Но, Аллах, почему глупцам не дано опасаться когтей разъяренного льва? Разве царь царей снисходит до размышления, кто его раздразнил, а кто беспечным созерцанием потворствовал безумцу? Но пока лев Ирана сдержал свой гнев и милостиво печалится о благополучии твоей страны. Повелеваю следить за осторожными и неосторожными. Обостри свое зрение, Георгий, сын Саакадзе, ибо сказано: остров видящий не пройдет мимо источника счастья, не утолив жажду. Золото, сколько надо для расширения твоего владения там. Война ни одного рыцаря не устрашит, а ты умеешь держать в руках не только меч, но и слабый разум полководцев. Могущественный шах-ин-шах, проникновенно сказал Саакадзе, уклонившись от неоднократного намека. Облагодетельствованный тобой, я вечный слуга великого властелина Ирана. И если Аллах пошлет хорошую битву с врагами Ирана, я докажу, достоин ли твоего доверия. А если князья замыслят измену, то до тебя мне будет ближе, чем до моего царя. Для Картли необходимо солнце твоего царствования. Пусть оно много веков не закатывается над Ираном и роняет благотворные лучи на цветущие долины Грузии.